и поубивал бы. Но Рогнеда заступилась. Она хорошо помнила женщину с умершим ребенком на руках на стене родни. Дети и бабы не виноваты, что мужики поживиться решили. Простить простила, но поспешила уехать. Не могла больше видеть родичей тех, из-за кого натерпелась столько страха в лесу. Изог долго был в бреду. Раны оказались тяжелыми, особенно та, что на лице. Стрела пронзила не только щеку, но и горло, случайно не перебив его. Иначе дышать не смог бы или безголосым остался навек. Рогнеда отказывалась ехать в Киев, пока сотник не поправится. Туры даже разозлился. «А если он до лета лежать будет? Тебя князь ждет!» Но упрямая женщина не двинулась с места, пока Изог хотя бы не пришел в себя. Увидев княгиню у своего ложа, сотник слабо улыбнулся. «Жива!» Но Рогнеду держал не только Изог. Одна половина ее рвалась в Киев к мужу и младшим сыновьям, вторая — обратно к оставшемуся с чужими людьми Изяславу. Если бы мальчика удалось взять с собой, мать уезжала бы спокойно, но упрямый княжич категорически отказался. Не слишком взрослый еще, всего-то 10, он обладал неуступчивым характером, умел настоять на своем. И князь не слишком интересовался их старшим сыном, видно, не мог забыть Изяслава с мечом в руках. Рогнеда мучилась от понимания, что сама стала причиной такого отношения отца к сыну. Чувствовал себя виноватой перед Изяславом. Когда причину ее маяты понял Туры, то долго размышлял. Потом позвал к себе княгиню, усадил рядом и вдруг накрыл ее голову, ее руку своей большой ладонью. «Рогнеда, я тебе сейчас за отца, а Изяславу твоему за деда. Послушай меня, здесь остается один, там муж и двое других. Может, еще будут дети. Езжай спокойно, Изяславу все одно недолго за твоей юбкой сидеть. Скоро самому на ноги вставать, а князь в другой раз не позовет, не простит, если выберешь Изяслава. У княжича в Изяславле дружина. Мало будет, еще наберем. Я за ним пригляжу. Ездить стану туда часто. Воеводу найдем хорошего, кормильца Изяславу доброго. Не то, что твой Вышан». Туры долго уговаривал княгиню. Не столько потому, что не согласна или чего-то не понимала, сколько чтобы снять груз с ее души. Только после того Рогнеда наконец отправилась к Владимиру. Изяслав проснулся поздно. Солнце уже вовсю светило в маленькое оконце его ложницы. Поняв, что давно утро, мальчик подивился. Обычно мать не давала спать так долго. Сладко потянулся и вдруг рывком сел на лавке, вспомнив о княгине. «Она же сегодня уезжает!» Шлепая босыми ногами по полу, поторопился в ее ложницу. «Надо проститься, проводить хоть со двора». Небось, уже и вещи уложены. Дверь в ложницу Рогнеды подалась не сразу. Но, войдя, Изяслав замер. Княгиня не одна. То есть матери он не видел, зато на ложе кто-то барахтался под большой меховой накидкой. Видно, стук открывшейся двери все же услышали. Мех немного откинулся, и из-под него выглянуло сначала всклокоченное лицо сотника Вышана, а потом Милки. Ключница и сотник удивленно уставились на мальчика. Первым опомнился Вышан. «Ты чего это, княжич? Поспи еще, сегодня можно долго почивать». Вся челядь знала, что Изяслав очень любит поспать до полудня. Мальчик спросил дрогнувшим голосом, еще не веря своей догадке. «А княгиня уже уехала?» Вышан захохотал. «Эк, опомнился! Да она еще до света укатила! Поди к себе, поди!» Растерявшийся Изяслав послушно поплелся в свою ложницу. Мать уехала, не попрощавшись, а в ее ложницу, куда так любил ходить перед сном, чтобы послушать рассказы о богатырях и деде Рогволоде, теперь сотник с ключницей? А он? Куда же он? Как же он? Мальчик долго плакал, сидя на лавке своей нетопленной ложницы, потом оделся и вышел на крыльцо. По двору водил коня холоп, о чем-то взволнованно спорили двое других. Изяслав прислушался, но мало что понял. Конь часто дышал, поводя крутыми боками, явно долго бежал, спасаясь от опасности. Княжич спросил у водившего его парня. «А княгиня давно уехала?» «Еще до света, князь. Вот одна из их лошадей прибежала, да без всадника. Боимся, не случилось ли чего?» Мальчик заметил только что обращение «князь». «Он князь? Это его так назвали?» Сзади отозвался сонный голос Вышана. «Чего мелешь? Какая лошадь?» Холоп кивнул на уже слегка успокоившуюся кобылку. «Да так, какую приехавшему дружиннику взамен его дали?» Сотник довольно захохотал. Ай да кобылка! Удрала от нового хозяина к старому, не захотела в Киев в неволю идти. Правильно!» Он уже спустился с крыльца и с усмешкой хлопал лошадь по крутой шее. Острый глаз сотника сразу заметил то, чего не углядели взволнованные холопы. Бок лошади ободран, и на луке седла кровь. Но это увидел и подошедший незван. «Глянь, Вышан, чего это?» У сотника неприятно заныло сердце. Конечно, он не должен был слушать княгиню и отпускать ее с тремя дружинниками через лес. Но Рогнеде попробуй возрази, — Вышан отмахнулся. «Да, видно, через кусты продиралась». Про Изяслава все забыли, точно его и не было на крыльце. Мальчику стало так горько и одиноко, что из глаз снова едва не брызнули слезы. Но княжич взял себя в руки и поплелся в трапезную. Там уже хозяйничала довольная собой жизнью Милка. «Княжич, есть будешь? Я княгине в дорогу пироги пекла, вот еще два осталось. Возьми, они с зайчатиной». Изяслав вдруг почти крикнул, топнув ногой. «Я не люблю с зайчатиной!» Ключница недоуменно поглядела на мальчика, точно говоря. «Да кто тебя спрашивает?» Пожала плечами. «Других нет». До вечера Изяслав прятался в своей стылой ложнице, которую так и не протопили, ставшие в раз ленивыми холопы. Чувствовала, что нет твердой руки княгини, ее грозного взгляда. Обеда не было. Изяславу все же принесли в ложницу те самые два пирога с нелюбимой им зайчатиной. Пришлось есть их. Мальчик сидел у огня, всеми забытый и несчастный, и нехотя жевал холодный пирог. По его щекам текли злые крупные слезы. «Один, совсем один. Ну и пусть, пусть!» Он притащил себе пару поленьев и сунул в едва тлевшие угли очага. Сырое дерево никак не хотело разгораться, дымило, от этого стало еще обидней. Отец отправил от себя подальше из Киева в забытый людьми Изяславль. Мать тоже уехала. Братья в Киеве, за ними его смотрят день и ночь, не оставляют без обеда. Обида захлестывала. Ребенок стал думать о том, как погибнет, и все будут жалеть. Он уйдет в лес и там пропадет, по весне найдут лишь косточки. Или утопится в проруби на реке, или умрет прямо в этой ложнице от голода и холода. Наконец, когда Изяслав придумал уже десяток способов отомстить родным, пламя охватило одно из поленьев, стало заметно теплее. Второе все еще шипело тающим снегом, потрескивало и немного дымило. В ложницу заглянул незван. Он частенько навещал мальчика и раньше. Увидев сидящего у огня княжича, подсел к нему. «Ты че это, княжич? Один, без света?» Слезы оставили на щеках мальчика две хорошо видные воростки. Эти следы поразили незвана больше всего. Стараясь закрыть собой Изяслава от двери, неровен час кто войдет, он принялся отирать слезы неумелой рукой, шепча: «Не плачь, княжич, не плачь! Ты теперь князь Изяславльский, в твоей воле все тут!» Незван просто не знал, что говорить. Он уже все понял. Маленький княжич никому не нужен, о нем все забыли. Стало очень жаль Изяслава. Тот, почувствовав заботу, заплакал еще горше, уткнувшись в плечо своего жалельщика. Они долго сидели вдвоем у разведенного заново огня. Теперь уже Незван рассказывал маленькому княжичу сказку о богатыре. Мальчик так и заснул, привалившись к плечу спасителя. Незван осторожно переложил ребенка на лавку, не раздевая, чтобы не разбудить, укутал накидкой и вышел за дровами, тихонько прикрыв за собой дверь. В переходе он увидел Вышана, тискавшего уже не Милку, а холопку, вместо Ариньи, ходившую за Изяславом. Не смог не укорить. «Ты хотя бы за княжичем поглядела. Он голодный, в ложнице не топлено». Вышан недовольно покосился на строителя, а девка, чувствуя свою волю, огрызнулась. «Сам и смотри, коли такой жалостливый». Глядя на продолжившую миловаться парочку, Незван покачал головой. «Я-то посмотрю». Наконец отозвался и сотник. «Вот ты и будешь за княжичем смотреть!» Прикрывая дверь в ложницу, Незван все еще слышал довольные взвизгивания холопки. Он покачал головой. «Вышану только дай волю, всех девок попортит. Где уж тут сотнику о княжиче думать? Придется ему самому заботиться о мальчике». Так Незван поневоле стал для Изяслава кормильцем. Но это пошло на пользу и княжичу, и ему самому. Потому как Вышан, взяв в Изяславля все в свои руки, совсем перестал интересоваться Изяславом и дружиной, только тискал холопок по углам, да таскал их одну за другой на сеновал. Княжью ложницу брал на ночь особо отличившихся. Милка, вопреки своим надеждам, уже не была в чести, и без нее оказалось много желавших угодить новому воеводе. Незван старался, чтобы Изяслав ничего из этого не видел, но, конечно, уберечь княжича совсем не мог. Но главное, он не мог убедить Изяслава, что тот не брошен, развеять его обиды на всех – отца, мать, братьев. После весенней распутицы в Изяславль приехал князь Туры. Завидев его, Вышан забеспокоился. К чему приезжать, если княгини нет? Княжич обрадовался Туры от души, ходил за ним хвостиком, глядя блестящими глазами. Дрегович не стал Вышана даже слушать. Сам обошел все хозяйство, расспросил холопов, попробовал то, что готовили в кухне, потом велел позвать в трапезную сотника и ключницу. Чуя неладное, Вышан и Милка явились, гадая, что теперь будет. Князь сидел на лавке, по хозяйству раскинувшись. «Ну, расскажите, как тут жили без княгини? В порядке ли хозяйство, какое княгиня наладила?» Глаза Туры не сулили ничего хорошего. Успел узнать, что Вышан ночует в ложнице Рогнеды и водит туда дворовых девок, что не всякий день очаг в кухне горит. Холопы совсем обленились. «Не успела княгиня и до Киева доехать? А в Изяславле уже запустение? Чего молчите? Тебя кормильцем при княжиче оставили, ты за него в ответе. А у Изяслава коня и забыли, когда чистили. Терем превратил в место для беспутства. Княжей ложницы девок». Князь крепко выругался. Понимая, что распутникам отвечать нечего, махнул рукой стоявшему рядом гридню. «Забирайте их в поруб!» Милка завопила, заверещала. «Прости, княже, прости! Это все он, охальник! Силой понудил с ним жить! За княжичем смотреть стану лучше прежнего! Прости!» Туры недовольно поморщился. «Уведите ее, тошно слушать!» Вышан оказал сопротивление. Он попытался позвать на помощь своих дружинников, но те уже поняли, что туровский князь прав, и самим тошно смотреть на пьяный разгул сотника. Не заступились. Туры навел в Изяславле порядок твердой рукой. Вышана казнили за самоуправство. Милку выпороли при всех и сослали на скот и двор на самую грязную работу. Кормильцем Изяслава Туры поставил незвано. Княжич был тому немало доволен, успел привыкнуть к новому дружиннику и полюбить его. Одного не смог Туры доказать маленькому князю, что мать о нем помнит, и отец тоже. Позже он несколько раз отправлял в Изяславль какие-то вещицы, будто от Рогнеды, передавал от нее приветы сыну. Но в сердце Изяслава так и осталась эта обида брошенного мальчика, навсегда разлучив его с родными. Обман Туры он понял, когда летом прискакал Грить от самой Рогнеды с подарками и словами материнской любви. Изяслав ничего не сказал Туры, но больше ему не верил. А зря. Рогнеда и через родича много раз пыталась приласкать далеко и одиноко живущего старшего сына. Когда Рогнеда добралась в Киев, князя в городе не оказалось. С одной стороны, княгиня почувствовала облегчение, просто не знала, как глянет ему в глаза. С другой – обиду, что не встретил. В душе снова заворочилось нехорошее чувство, что не очень-то и нужна. Зато ей обрадовался Блуд. Встретил первым, сказал, что князь велел поселить жену в других покоях. Княгиня облегченно кивнула. Ей самой не хотелось бы снова оказаться в той ложнице, где сначала она подняла руку на мужа, а потом муж едва не зарубил ее саму. Другие покои были и лучше, и теплее. Готовы на всякий случай две ложницы. Видно, для нее и Изяслава. Блуд, увидев, что княгиня одна, тоже поинтересовался. «А княжич где?» Рогнеда неопределенно махнула рукой. «Там остался. В Изяславле. Не захотел сюда ехать». Взгляд Блуда то ли осуждал, то ли сочувствовал, и не понять. «А где князь? Снова за степняками воюет. Извечная наша беда. И княжичи оба с ним». «Да ведь маленькие совсем!» – махнула Рогнеда. «К чему таких с собой брать? Он не на сечу берет, а просто чтобы к коню приучить, да к звону мечей. То не страшно». Князь приехал на следующий день. С ним княжичи. Рогнеда кинулась сначала не к мужу, а к сыновьям. Обхватила обоих, прижала к себе, целуя щеки, руки, волосы, горячо зашептала: «Сыночки, сыночки мои!» Глядя, как прижимает к себе и гладит светлые головки мать, как приникла к ней, украдкой оглядываясь на отца княжичи, Владимир чувствовал угрызение совести. Как мог он лишить Рогнеду ее детей, а мальчиков материнской заботы? Ведь сам такой не знал с детских лет. Но Рогнеду только строго спросил: «Вернулась?» Та от такого приема сначала растерянно замерла, но потом решила для себя, что главное теперь вот эти мальчики, да еще тот, что остался в Изяславе. Они не заметили третьего княжича. Святополк стоял у стремени своей лошади, глядя широко раскрытыми глазами на Рогнеду с сыновьями. В его глазах даже заблестели слезы. Княжич с досадой дернул поводья лошади, отчего та всхрапнула, потом кинул их подскочившему холопу и почти бегом направился к крыльцу. Князь, наконец, повернулся к пасынку, окликнул: «Святополк!» Но мальчик уже взбежал по ступеням, с отчаянием махнув рукой. Княжича душила обида. «Он никому не нужен. Ни отцу, ни матери, которая только и знает, что свои молитвы. Святополк не видел такой вот ласки, а потому завидовал братьям, и эта зависть много лет разъедала душу княжича. Вечером Рогнеда с тревогой ждала в ложнице, придет ли князь. Не дождалась. Это было настолько обидно, что она дала себе слово, что никогда больше не сделает навстречу мужу ни одного шага. Зачем нужно возвращать ее сюда, если к себе не зовет и сам не идет? Очень хотелось уехать обратно в Изяславль, только забрать с собой Ярослава и Всеволода. Княгиня чувствовала себя обманутой. За ночь она передумала многое. Заснула лишь на рассвете и проснулась тоже не рано. В ложницу никто не заходил. Ей даже не принесли попить, как делали раньше. Стало совсем обидно. Вдруг она услышала, как в дверь кто-то довольно крепко стучит. Накинув на плечи большой плат, подошла, взялась за ручку и только тут сообразила, что сама же заложила ее на ночь большой щеколдой. Едва сняла задвижку, дверь тут же резко распахнулась. На пороге стоял взволнованный князь. «Ты! Что с тобой?» «Со мной?» – изумилась Рогнеда. «Ты почему заперлась на всю ночь и все утро?» Владимир вошел и сел на лавку. «Ну, ночью меня впустить не хотела. А утром-то что? Всех холопов перепугала. На улице день денской, а у тебя заперто». Рогнеда без сил опустилась на ложе. Только сейчас она поняла, что муж и войти не смог, потому что заперто. Ее губы неожиданно дрогнули в улыбке. Князь смотрел недоуменно. «Что? Ну что? Я закрылась по привычке, как в Изяславле делала, пока там жила». Ее глаза смотрели со смехом и умоляюще одновременно. Владимир тоже усмехнулся, потом улыбнулся, потом они от души хохотали. Ну а потом все же было все остальное, чего не случилось ночью из-за ненужной привычки княгини. Рогнеда не сразу привыкла к тому, что не надо заботиться о работе челяди, о том, что творится в поварне, на конюшне, чем заняты те или иные холопы в любой день, отвезли ли должное на торг и не упустуют ли ткацкие станки. Князь с изумлением наблюдал, как жена пытается вмешиваться в хозяйские дела княжьего двора. «К чему тебе это? Ключники же есть!» Та смущенно жала плечами. «Привыкла». Сначала Владимир не понимал, к чему привыкла. Постепенно понял, что Рогнеда в Изяславле не бездельничала, что она уже хорошо разбирается в ведении большого хозяйства и распоряжается с толком. Но все равно это занятие не для княгини. Ни к чему самой ходить к кожемякам или в шерстобитную. Рогнеде пришлось отвыкать. Этому помогло то, что она снова тяжела. Для дитяти вредно, чтобы мать дышала кислым запахом кож или глядела на огонь в ковке. Но вот за челядью еще долго приглядывала. Те сразу почувствовали, что прибыла хозяйка. Князь смеялся над ее заботами, уговаривая оставить работу и ключникам. Однажды вечером Владимир вдруг улегся на бок, опершись на согнутую в локте руку, и, уставившись в лицо Рогнеде, начал рассказывать ей, как ночевал у князя в Турове, где ему приснился необычный сон. От внимательного взгляда князя не укрылось смущение жены. «А утром на подушке вдруг увидел волосок. Он у меня до сих пор хранится. Не ведаешь, чей это?» Рогнеда полыхнула краской по самые уши и прижала палец к губам. «Тсс! Зачем выяснять?» Князь хотел спросить еще что-то, но жена не дала. Горячо обняла и закрыла рот поцелуем. Позже, откинувшись на спину, Владимир удовлетворенно пробормотал. «Не сон!» Рогнеда постаралась спрятать улыбку. Князь лежал, закинув руки за голову, и задумчиво глядел в потолок. Рогнеда смотрела на любимое лицо и пыталась понять, о чем муж думает. За те годы, что жила в разлуке, Владимир сильно изменился. Он стал настоящим князем, много воевал, много покорил. Даньки его платят даже те, кто не платил при его отце, князе Святославе. Владимир чувствовал себя хозяином на Руси. Князя проявилось и другое. Стал участливым, добрым к тем, кому нужна помощь. Княгиня уже видела, как по улицам Киева ездят большие телеги, груженные снедью. С них раздают пищу сырым, сирым и убогим. Любой нуждающийся мог прийти на княжий двор и попросить помочь. Кормили и поили всех, кто шел. Конечно, пользовались и те, кто просто ленился добывать пропитание сам. Но это быстро становилось понятно. Таких гнали и больше не пускали. Но каждый киянин знал, что князь в беде не бросит. Князя любили в Киеве. Рогнеда это видела и радовалась. И все равно оставалось что-то непонятное. Пожалуй, во взгляде Владимира появилась мягкость. Нет, он оставался нетерпеливым, легко ярился, легко начинал злиться, но быстро успокаивался и жалел о сказанном резком слове. Князь все так же глядел в потолок, вдруг произнес. В Бересте встретил одного монаха. От мешка бежал. Чудные слова говорил. Владимир перевернулся на бок, перев голову согнутой рукой и, не отрываясь, смотрел на жену. Потом все же не вытерпел. Протянул правую руку, провел кончиком пальцев по ее крупной груди, коснулся яркого выпуклого соска, пока говорил, так и водил, заставляя сердце женщины биться все сильнее. Но вместе с тем она внимательно слушала, понимая, что муж говорит не просто так. «В мире всем правит любовь». Вот с этим Рогнеда была полностью согласна. Она придвинулась к князю ближе, тот поддержал движение жены, притянул к себе, гладя теперь уже спину и то, что пониже. Такие ласки всегда приводили княгиню в трепет, а ласкать Владимир умел. Чувствуя, что женщина задрожала под его руками, перевернул на спину, и беседа продолжилась нескоро. Все же на рассвете князь принялся рассказывать снова. Он говорил об уверениях монаха в том, что все люди должны любить друг дружку. Рогнеда ахнула. «Как все? Как я могу любить Тати, едва не лишивших меня жизни?» И тут же прикусила язык, осознав, что невольно проговорилась. Она не рассказывала Владимиру о происшествии на дороге, о том, как чуть не погибла. Князь понял, что здесь что-то от него скрыто, резко повернул Рогнеду к свету, пытливо посмотрел в глаза. «А ну, расскажи!» Стало ясно, что отпираться бесполезно. Княгиня попыталась все свести к нескольким фразам, но Владимир уже не позволил юлить, строго велел говорить все, как было. Рогнеда дрожала, заново переживая сначала кошмар пожара в тереме, а потом ужас одиночества посреди дороги, в замерзшем лесу, с 11 мертвецами и раненым из оков. Князь снова притянул ее к себе, гладя и уговаривая. «Ну все, все, успокойся, забудь». Рогнеда впервые почувствовала себя в его руках маленькой девочкой. Это было так необычно, что сердце женщины буквально растаяло. Она всей душой любила мужа и готова для него на все. Услышав это, Владимир рассмеялся. «На все не надо, а вот на живот перевернись». Теперь Рогнеда позволяла князю то, чему так противилась раньше. Они не скоро позвали ближнюю холопку, чтобы принесла одежду. Но это была не последняя беседа о монахе и его словах. Только теперь князь не стал говорить на ложе, понимая, что с голой Рогнедой разговора у него не получится. Княгиня почувствовала его интерес к христианской вере, о какой говорил монах. Она тоже устала от бесконечной мести, нелепой, ненужной смерти людей, потому слушала внимательно. А еще их объединяло видение женщины с умершим ребенком на руках на крепостной стене родни. Когда оба поняли, что не забыли о Василе, даже обрадовались. Такую боль вдвоем нести легче. Рогнеда посоветовала поговорить еще с кем-то, ведь со времен княгини Ольги в Киеве много христиан. Упоминание разумной бабки, тоже много пережившей, в том числе и гибель Коростеня, подхлестнуло интерес Владимира к христианской вере. И не к ней одной. Булгары прислали князю не только жену, но и своих священников, стараясь обратить в свою веру. Почуяв интерес киевского правителя к отличным от его собственного верованиям, засуетились иудеи. От них тоже явился знающий человек, стал вкрадчивым голосом рассказывать об Иерусалиме и тысячелетних знаниях иудеев. Владимир выслушал всех. Мало того, решил, что смотреть надо на месте, и отправил доверенных людей в разные земли. В нижнем тереме то и дело появлялись люди в рясах или с накрученными на головах шишаками, строгие и болтливые, старавшиеся влезть в душу и глядевшие, казалось, отстраненно, разные, но желавшие только одного, чтобы великий князь киевский принял именно их веру. Особенно старались греки. Их священник подолгу беседовал с князем, рассказывая об Иисусе Христе, о Божьих заповедях, об искуплении уже совершенных грехов. Пожалуй, последнее интересовало князя Владимира больше всего. Заверение в том, что старые грехи можно искупить, очиститься только одним крещением, все больше склоняли его к мысли о христианстве. Недаром бабка княгини Ольга выбрала именно византийскую веру. Наверное, тоже пыталась замолить сожженный искоростень. Сам Владимир устал от множества совершенных предательств и ошибок. Очень хотелось начать все сначала, очиститься, точно младенцу. Его уже не страшили даже беседы о плотском грехе, о необходимости иметь всего одну женщину и жить с ней всю жизнь, не познавая больше других. Это тяжелое испытание для князя, любившего женское тело. Священник, услышав такие возражения, неожиданно кивнул. «Сможешь пересилить себя, князь, станешь истинным христианином. Это и будет твоим искуплением грехов». Владимир мысленно ахнул. «Если пересилить себя в самом своем привычном, том, что христиане зовут похотью и блудом, то станешь совсем другим человеком». И вдруг понял, что хочет именно этого. Слишком много князь видел на ложе покорности, или наоборот, непокорности. Слишком многих женщин познал, чтобы не присытиться. Где-то в глубине души он понимал, что среди всех женщин есть та, ради которой он готов пожертвовать всеми остальными. но он много лет прожил с Рогнедой во грехе. Можно ли тащить с собой в новую жизнь этот грех? А еще князь, всегда отличавшийся добротой к сирым и немощным, стал особо щедр и внимателен. По улицам Киева с утра отправлялись телеги, груженные снедью и дровами. Посланники князя расспрашивали, нет ли кого, кто сам не может дойти до княжьего двора, чтобы получить помощь. Несли еду хворым и калечным. Скоро Киев привык к такой помощи. Кияне одобрительно говорили о князе, которому не жаль своего добра для тех, кто немощен. И ласков князь Владимир со всеми, со всяким пришедшим. Да не горделив перед людьми. А чего перед русичами гордиться? Мы и без князя переживем, а вот он без нас нет. Осторожно возражали. Эй, ты, полегче, не ровен час услышит кто. Но за ласковость речей и помощь людям князя все чаще именовали красным солнышком. Позже, когда к природной доброте добавится и христианское желание помочь людям, это прозвище закрепится за князем Владимиром прочно. Людская память забывчива, забудутся его предательства, искалеченные судьбы многих и многих женщин, убийство брата и то, как он обойдется со своей семьей позже. Останется память о раздаче снеди хворым, о пирах с дружиной, о постройке новых градов по границе со степью и, конечно, в первую очередь, о крещении. А пока в княжьем тереме все шли и шли беседы о вере. Князь Владимир выбирал. При беседах часто присутствовала и Рогнеда, особенно если говорили с христианами. Именно их слова о любви и прощении заставляли княгиню внимательно прислушиваться. Рогнеда всей душой потянулась к новым знаниям. Хотелось верить, что можно искренне покаяться и тем исправить свои прошлые ошибки. Но нашелся камень, о который споткнулось ее желание принять такую веру. Рогнеда была снова тяжела, и князь стал приходить к ней в ложницу только для духовных бесед. Всегда горячая и сосковавшаяся по мужским ласкам Рогнеда досадовала. Ну и что, что тяжела? Раньше же ухитрялись справляться. Да и Изяславля он и не спрашивал, может, не может. А теперь она готова на все, а князь вдруг стал твердить о плотском грехе. Хотелось крикнуть, что говорить о нем не может тот, у кого сотни женщин до тех пор живут в том же Вышгороде. Но Рогнеда промолчала. Лишь росло раздражение на мужа, который снова предпочитал ей теперь уже беседы о душе. Когда возвращалась в Киев, казалось, что теперь в отношениях с мужем все будет иначе. Вдали от Владимира Рогнеда поняла, насколько любит человека, принесшего ей немало горя и слез. Поняла, что ради возможности быть с ним и с сыновьями готова простить все прошлые обиды. Но оказалось, что не готова к новым. Уже после нескольких недель Рогнеда с тоской осознала, что князь просто не способен пропустить ни одну красивую женщину. На его ложе снова всякую ночь новые красавицы, и к другим женам дорогу не забыл. Все чаще появлялась горькая мысль, что не стоило возвращаться ради того, чтобы после нескольких недель безмятежного счастья снова и снова терпеть унижение и боль. Рогнеда тяжела, но тяжела и Мальфред, и Болгарка, последняя жена Владимира. Для чего тогда звать ее? Простая прихоть? Теперь Рогнеда хорошо понимала, что выговаривать что-то князю или даже просто спрашивать его не только бесполезно, но и опасно. Оставалось надеяться, что после рождения очередного ребенка она сможет вернуть внимание мужа. Повитуха сказала, что на сей раз девочка. Это хорошо, у князя достаточно сыновей, пусть будет дочка. Рогнеде очень хотелось, чтобы та оказалась похожей на отца. Пусть бы были те же чувственные губы и ярко-синие глаза, а в душе росла уверенность, что этот ребенок последний. Княгиня старалась гнать такие мысли, но они возвращались снова и снова. Сыновья уже достаточно подросли, чтобы скоро уйти в дружину. Мать им не нужна. Родится дочь, и она сможет уехать к себе в Изяславль. Рогнеда мысленно называла его своим. Там ее место. Там ждет единственный человек, которому она нужна. Изяслав. Дочь князь отдаст легко. Но временами появлялась надежда, что сможет вернуть Владимира себе. Будет его единственный, что затмит остальных. Тогда все вокруг становилось радостным, разглаживалась спортивная морщинка между бровями, глаза начинали светиться. А князь действительно ничего не мог с собой поделать. Он не мог жить без Рогнеды, но не мог и без других женщин. Владимир искренне не понимал ее волнений. Ну и что, что у него много наложниц и 4 жены? Так многие князья делали. У него достаточно сил, чтобы каждую ночь иметь женщину. Что же в том плохого? Остальные жены не спрашивают лишнего, принимают его таким, какой есть, а для Рогнеды нужно, чтобы она была единственной. Но как быть, когда княгиня тяжела? Владимир совсем не чувствовал себя виноватым и не понимал недовольства жены. Рогнеда пыталась говорить о наболевшем священнику, что твердил о христианской вере, но тот лишь качал головой, призывая думать о душе, о вечном, а не о земных страстях. о вечном. А как же жить сегодня? Как быть со своим желанием одной обладать князем? Что будет с ее детьми, если уступит и останется просто одной из многих? Не секрет, что дети любимой жены имеют больше прав, чем другие. Ярослав и Святополк одногодки. Кто из них встанет за Вышеславом, рожденным Аллоги еще в Новгороде? Ярославу очень нужны ее помощь и защита. Он хром, а для будущего князя это приговор. Рогнеда благодарна Блуду за то, что хотя бы поставил княжича на ноги. Его упорством мальчик стал ходить, сел на коня и осваивает воинскую науку. Но что будет с сыном дальше? Временами приходила мысль, что князь отпустил бы с ней Визиславль и хромого Ярослава. С него хватит сыновей, рожденных другими женами, а своих она воспитает сама. Но Рогнеда не привыкла сдаваться. Она еще в силе, она по-прежнему красива, умна, даже хитра. Гораздо хитрее этой дурочки Мальфрид. Умнее болгарыни и проворнее грекини Натальи. А если так, то за ней будет победа. Она сможет владеть Владимиром безраздельно. И пусть священники твердят о душе. Она женщина и будет делать все, чтобы ей и ее детям жилось как можно лучше. И все же Рогнеда крестилась. Не одна, вместе с Владимиром и остальными женами и детьми, кто еще не был крещен. Князь решил принести благодать истинной веры всей семье сразу. Только уже жившие в Новгороде Вышеслав и Изяслав в далекой Полоцкой земле оставались некрещены. Крещение и рождение дочери Предславы на время отодвинули для Рогнеды ее переживания по поводу потери внимания мужа. Но скоро беспокойство вернулось. Раньше Владимир не мог дождаться, когда она родит и снова пустит к себе. И в этот раз Рогнеда родила легко и несколько дней спустя уже ждала князя в своей ложнице. Слова о плотском грехе были напрочь забыты. Нашлась бывшая наложница Владимира, которая подсказала княгине несколько хитростей, и Рогнеда собиралась показать мужу, на что она способна. Но Владимир все не шел. Княгиня промучилась почти до рассвета и уснула в одиночестве. Утром, осознав, что муж, несмотря на ее ожидания, провел ночь с кем-то другим, Рогнеда рвала и метала. Перепуганные холопки притихли, ожидая разноса неизвестно за что. Но князя не было в тереме, он снова куда-то уехал по делам. Рогнеда начала ненавидеть и его дела тоже. Нет, он мог бы уехать хоть на весь день, оставив ее обессиленно отсыпаться после ночных страстей, как бывало не раз. С этим она согласилась бы. Но вот так, просто не прийти, надо что-то делать. Терять мужа снова княгиня не собиралась и делить с кем-то тоже. Она уже родила, снова готова к его ласкам, значит, остальные должны исчезнуть с глаз и из памяти. Узнав от холопа, что князь спал в своей ложнице, решилась. Сквозь узкие прорези окон луна расчертила переход светлыми полосами. В тереме тихо, только снаружи доносится собачий лай и совсем издалека уханье филина в бору возле капища. В углу за стенкой скреблась мышь. Княгиня на цыпочках пробралась от своей ложницы к княжей. Осторожно взялась за дверь. Хотя чего боялась? Ведь шла к своему мужу, могла бы и не таиться. Услышав скрип двери, Владимир обернулся. В ложницу скользнула, быстро прикрыв дверь за собой, Рогнеда. Шлепая босыми ногами по полу, подбежала к ложу, юркнула под бок, прижалась. «Ты откуда?» – изумился князь, просто не зная, что спросить. «Ты не идешь? Я сама пришла». Рогнеда постаралась прижаться сильнее, чтобы почувствовать горячее тело, чтобы снова проснулось бешеное желание. Получилось. Князь загорелся, как сухой хворост в костре, и советы наложницы пришлись кстати. Утром не он, а она сама оставила мужа едва живым отсыпаться после ночной страсти. Чтобы утвердиться в своей правоте, Рогнеда отправилась к крестившему их священнику спрашивать, грех ли та самая плотская любовь, если она меж мужем и женой по взаимному согласию. Священник покачал головой. «Не грех, княгиня». Если брак освящен и по любви, то не грех. Она пропустила мимо ушей слова про освящение брака. Услышала то, что хотела слышать. Если по любви, то и плотский грех не грех. И все же князь отдалялся, отгораживался от Рогнеды своим интересом к новой вере, бесконечными беседами со священниками. Княгиня не могла понять, что он ищет. Они же крестились, о чем еще говорить и говорить. И вдруг, как гром среди с ясного неба, князь собрался жениться. На сей раз чинным браком, на христианке, сестре византийских императоров цесаревне Анне, рожденной в христианстве. «Как жениться?» – не поверила своим ушам Рогнеда. «Зачем?» Весь день она металась по ложнице, ломая руки, а к возвращению князя на теремной двор уже придумала. Напомнит мужу, что брать еще одну жену христианину нельзя. Владимир к ее изумлению подтвердил. «Да, жениться на христианке. И она будет его единственной женой. Но ведь я твоя жена и христианка. Глаза Рогнеды не просто изумленно округлились, она даже рот приоткрыла от возмущения. «Как можешь ты оставить меня с детьми сейчас после нашего крещения?» При этом княгиня совершенно забыла, что остальные жены тоже крещены и тоже имеют детей. Для Рогнеды существовала она одна, и ее дети. Лицо княгини побелело, а на глазах выступили слезы отчаяния. Ее голос был готов сорваться. «Сколько я претерпела от тебя! Ты убил моих отца и мать, моих братьев! Сколько раз ты предавал меня, сколько бесчестил! Теперь мы христиане, но ты меняешь меня, мать твоих детей, на женщину, которая неизвестно, родит ли тебе сыновей вообще!» Владимир не находил слов, чтобы объяснить ей, почему вдруг решил еще раз жениться. Теперь уже на сестре византийского императора Анне. «Рогнеда, мы с тобой жили во грехе. Я не могу больше так жить!» Женщина вскинула голову. «Во грехе всегда жил только ты, князь. Я была тебе верной женой и родила 4 сыновей и 2 дочерей. Скольких ты женщин познал? Скольких оторвал от их семей? Скольких сделал несчастными?» Она сердцем поняла, что Владимир не с ней, что уже отдельно, и никак не хотела этому верить. А он пытался сказать, что хочет начать все сызнова, с самого начала, и прежняя жена должна остаться в прошлом. Когда Рогнеда наконец поняла мужа, то слезы все же брызнули из ее глаз. Нечасто видевший гордую паланчанку плачущей, ведь даже когда собирался убить ее, и то сидела молча с сухими глазами, Владимир растерялся. Рогнеда быстро смогла справиться со слезами, не стала ничего переспрашивать, только горько попеняла. «Ты и наших сыновей относишь к прошлому? И дочь тоже?» Владимир не выдержал, взорвался. «Ты всегда настраивала Изяслава против меня, маленьким волчонком смотрел, и сейчас сидит в своем Изяславле точно враг мой, а не сын. Князь, тебе ли пенять? Не ты ли на меня с мечом встал? Если бы не Изяслав, так не видеть мне света белого давным-давно». Знала, чем укорить. Владимиру никогда не забыть того вечера, за которым последовала разлука длиною в 6 лет. Беседа не получилась. Они точно говорили на разных языках. Владимиру казалось, что искупить прошлые грехи он сможет, только начав все сначала. Рогнеда требовала простого покаяния и исправления сделанных ошибок. Она не понимала, как можно перечеркнуть и забыть прожитые годы. «Свои ошибки надо помнить так же хорошо, как и свои победы, князь. Хорошо ей говорить, если она в ладу со своей совестью. Но как? Как он мог каждый день видеть те же лица, что и вчера, зная, что виноват, очень виноват перед ними всеми? Это ежеминутно возвращало память в прошлое, не давая не только забыть, но и просто покаяться. Ведь не может же сама Рогнета забыть женщину из родни. Осознавать, что в гибели стольких невинных людей есть твоя вина, тяжелее в 1000 раз. На большой картине страшного суда он видел себя тем, кто находился среди грешников и всей душой тянулся к другой стороне. Владимир основательно запутался в себе, в том, что можно или нельзя, в чем грех. Появилась мысль, что станет ясно, если отправится в Царьград, начнет все сначала, не просто крестится сам, а принесет на Русь новую веру. Наконец, женится чинным браком уже на христианке, чтобы не тянулся следом многолетний грех сожительства без освящения. Разговор с Рогнедой убедил только в одном – надо плыть в Царьград. Туда и отправился. Тем паче, что императоры просили помощь в борьбе со своими же собственными соотечественниками – Вардой Факой и Вардой Склиром. Владимир усмехался. Ему тоже нужна их помощь, только в другом. Рамири между собой за власть воюют, а киевский князь со своей совестью все разобраться не может. Русичи дивились. Неужто идет Царьград воевать? Вроде мир с рамиями. Ходили, правда, слухи, что князь просто решил проучить рамеев, потому как за помощь против арабов дань обещали, но не дают. Негож довольно засмеялся. И то, пограбит Владимир Корсунь и еще какой из городов, рамеи сразу вспомнят про свои долги. Им память только так лечить надо. Рогнеда уехала в подаренное им с дочерью Предславино. Видеть князя она больше просто не могла. Может, когда-нибудь позже, когда забудется его новая женитьба, и Владимир снова поймет, что она единственная его женщина. Только Рогнеда твердо решила в этот раз его так просто не прощать. Тем более с собой в поход он взял Олову. Предславино неплохое село, а княжий терем живо напомнил Рогнеде Изяславль. Она грустно усмехнулась. Стоило ли возвращаться, чтобы здесь начинать все сначала? Душа рвалась к старшему сыну, оставшемуся в Полоцкой земле. Оттуда от князя Туры приходили хорошие вести. Изяслав рос настоящим князем. Он постарался не упустить затаенное матерью, постепенно почувствовал себя хозяином. У него хороший кормилец и помощник во всех делах, не зван. А здесь все повторялось, только теперь с ней был не сын, а маленькая дочь Предслава. Там город назван в честь сына, здесь село в честь дочери. Какая разница, что там была брошенкой, как однажды сказали Изиславу, что здесь. Но заново начинать строительство амбаров и кладовых, устройствами душ или шерстобитных почему-то совсем не хотелось. И что делать дальше, княгиня просто не знала. Растить дочь в обиде на отца она не могла. Только как ей через несколько лет объяснить, почему отец отказался от ее матери, чтобы жениться на другой? А еще она снова тяжела. Князь в третий раз ломал жизнь Рогнеды, и все равно она любила его и очень, очень надеялась, что это просто каприз, что, вернувшись, князь снова поймет, что без нее не может, снова позовет. Одно радовало. Здесь Рогнеда могла часто видеть своих младших сыновей Ярослава и Всеволода. Всеволод держался чуть отчужденно, так и не привык к матери. А вот Ярослав тянулся к ней всей душой. Видно, постарался кормилец блуд. И в Предславине княжич бывал часто, хотя никогда не заводил разговор о старшем брате. Разговор, которого очень боялась Рогнеда, чувствуя себя бесконечно виноватой перед сыновьями за несложившуюся жизнь с их отцом. Иногда, лежа в ночи без сна, она спрашивала себя, что должна была сделать, чтобы князь был с ней всегда, какой должна быть, и не находила ответа. Однажды Ярослав все же не сдержался. Стоило князю уйти в степь, чтобы проводить помощь грекам и встретить будущую жену, княжич примчался в Предславино без отцовского разрешения, только с блудом. Кормилец был хмур. Он лучше Ярослава и, может, лучше самой Рогнеды понимал, чем ей и сыновьям грозит новая женитьба Владимира. В Предславине порядок, дорожки расчищены, ни одна вещь не валяется, как попало, челядь одета чисто, без дела не болтается. Сказался изяславльский опыт Рогнеды, правила хозяйской рукой. Блуд вздохнул, он и впрямь не понимал Владимира. Ведь не мальчик уже, сыновья вон скоро сами княжить смогут. Чего его тянет то к новой вере, то к новой жене? Зачем ему ромейка? Не молода, не красива, заносчива, по-славянски не говорит. Ну и что, что парфирородная и императорская сестра? Эти императоры не чета тому же Иоанну Тимисхию, которого не смог одолеть князь Святослав. Эти сами помощи просят. Свою землю надо поднимать так, чтобы за сыновей мечтали выдать дочек цареградские императоры. Случись блуды выбирать между Рогнедой и Владимиром, выбрал бы княгиню. Он уже много не наслышан об Изяславле. Нет, не от Рогнеды, та молчала, другие рассказывали. Красиво, умна, здорова, князя любят, это сразу видно. Но чего ему еще нужно? О такой женщине можно только мечтать, а этот глупец в сторону смотрит. Досада на неразумного Владимира иногда просто душила блуда. Однажды пришло в голову, что, зная он будущее, ни за что не стал бы помогать губить Ярополка. Пусть бы лучше Рогнеда была женой того князя. Может, сама правила бы толковей, чем этот Робичич. От таких мыслей по спине пробежал холодок. Блуд даже оглянулся, словно убеждая, что никто не подслушал. Хорошо, что люди не способны знать чужие мысли, не то все попросту перестали бы думать. Рогнеда даже не спрашивала совета. Она понимала, что блуд ничем не может ей помочь. И ее сыновьям пока тоже. Зато Ярослав ярился. «Я стану сильным князем и возьму все в свои руки». Рогнеде очень не хотелось разочаровывать мальчика. Во-первых, он не старший. Есть еще Вышеслав и Святополк. Во-вторых, Хром. А для князя это приговор. Князь должен не хуже воеводы сидеть на коне и водить дружину. Ярослав и сам понимал это. Потому распалялся еще больше. «Да, стану!» «И воем хорошим тоже стану!» У блуда с Рогнедой состоялся немного другой разговор. Греки требуют, чтобы Владимир ото всех жен освободился и признал право только для детей цесаревны на наследство за ним. «О том ведаешь?» Рогнеда уставилась на блуда широко раскрытыми глазами. Это закрывало ее детям всякие пути к власти. «Кем тогда будут Ярослав и Всеволод?» «У Изяслава хотя бы его удел есть. А что останется двум младшим?» Стоять у стремени детей этой ромейки? Что делать? Попросить уделы сыновьям заранее? Они еще малы и слабы. Все же высказала опасение блуду. Тот кивнул. Просить придется, да только после. Сомневаешься в чем? Пригляделась к кормильцу сына Рогнеда. Не верю я, что ромеи отдадут за Владимира свою сестру. Почему? Кичливы больно. Им свою кровь отдать за Робичича еще хуже, чем для тебя когда-то за него выйти было. Княгиня задумалась. Хорошо бы, если так. Может, хоть тогда поймет, что лучше ее никого нет. Брала досада. Но почему она должна доказывать свое право быть рядом с Владимиром, право своих сыновей на их место? Рогнеду не беспокоили чужие дети. Пусть о них думают Наталья, Мальфред и Олова. Ее волновало будущее хромого Ярослава и беспокойного, рвущегося к власти любой ценой Всеволода. Ярослав умен, даже хитер, но хром. Всеволод горяч и не всегда разумен. Как помочь сыновьям, если она сама больше никто? Стоит князю жениться чинным браком на христианке, и остальные жены будут прогнаны. Куда? А сыновья? Вдруг Владимир уступит требованиям Ромеев? Мысли одна тяжелее другой роились в голове Рогнеды. Не выдержав, она собралась в Киев. Надо быть там, чтобы вовремя увидеть опасность, грозящую ее семье. Князь проводил отправляемое в помощь византийским императорам шеститысячное войско до Днепровских порогов, разогнал заступавших путь печенегов и встал в порогах, чего-то дожидаясь. Немногие шедшие с ним знали, чего ждет Владимир, а князь дожидался обещанного архиепископа и свою будущую супругу, сестру императоров Царьграда. Все лето русская дружина простояла на Днепре, но напрасно. Ромеи всегда славились своей забывчивостью в выполнении обещанного. Повод для такой забывчивости они нашли быстро. Владимир, даже став христианином, оставался многоженцем, да еще и взял с собой в поход одну из жен. А византийцы требовали, чтоб прогнал всех жен и объявил будущими наследниками только тех детей, каких родит царевна Анна. Воеводой при князе давно уже ходил Олег по прозвищу Волчий Хвост. Услышав требования правителей Царьграда, он ахнул. Глава семьи не может оставить своим вниманием семью. Неужели князь прогонит некогда любимых женщин и, хуже того, бросит своих детей в угоду ромеям? Такого на Руси не бывало. Одно дело забывать о детях, рожденных простолюдинками в гаремах, те только рады своему потомству и нескольким месяцам, проведенным с князем. Совсем другое – отказаться от законных детей и их матерей. Такого не простит ни дружина, ни люд русский. А как сказать об этом князю, не знал. Владимир, похоже, и сам маялся такой мыслью. Не так давно Рогнеда родила ему дочь Предславу. Вот-вот родит второго ребенка и болгарыня Олова, не говоря уже об остальных детях. Как с ними быть? Волчий Хвост не удивился, когда князь велел позвать его к себе. Заканчивалось лето, пора уходить в Киев. Но как вернуться без невесты? Унизительно, надо что-то придумать. Воевода мысленно обругал Ромеев. Всегда обманут. Не стоило отправлять им помощь, пока не прислали в ответ царевну. Честно говоря, Волчий Хвост не очень понимал князя. И зачем ему нужна эта византийская замухрышка? Благородная кровь не всегда делает женщин красивыми. И от того, что она крещена, тоже краше не станет. Да еще и не молода. А Русь сильна и без византийской царевны. Он так и попытался сказать князю. Если б не отправили большое войско в помощь византийцам, самое время сейчас отправить его против зазнаек. Небось, встала ли бы снова под царьградскими стенами, не то царевну, и своих жен отдали бы. Владимир хмыкнул на такое предположение, но сказал другое. «Я иное мысли. Хочу про Корсунь речь вести. Хорошо град стоит. Если от Византии отложится, то станет костью в горле ромеям». «С чего отложится-то?» – осторожно поинтересовался воевода. «Конечно, херсонесцам не худо было бы стать самостоятельными. Только как собирается князь это им предложить?» У Владимира снова хитро заблестели синие глаза. Это означало, что он придумал что-то особенное. Не у одних цареградцев молодые девы есть. У херсонесского наместника ведаю тоже дочь на выданье. Отправь послов со сватовством. Обещай, что княгини не будет. Я христианин. Пусть не боится, что за язычника дочь отдаст. И епископа на Русь отправит. Волчий Хвост замер, раздумывая над тем, кто что услышал от князя. Оно-то и ничего бы. «Да только как тогда быть со сватовством к византийской царевне Анне?» Владимир фыркнул. «Не желают добром отдавать? Не надо. Другую найду. Но помощь от меня больше не получат». Послы в Херсонеск, как ромеи звали Корсунь, отбыли. Вернулись быстро, неся неутешительные вести. Херсонессы отказали князю, посмеявшись над послами. Глаза Владимира буквально побелели. Ходуном заходили желваки на скулах. Это означало высшую степень злости. Его снова унизили. Да как? Уже после того, как он стал христианином? Не пожалели даже отправить на Русь учителей новой веры. Такого простить не мог даже христианин. Я разорю их грады. Найду себе учителей сам. Корсунь поплачет от своего зазнайства. Русские дружины отправились на Корсунь вовремя, потому как стоял уже последний месяц осени, недалеко и до зимы. В это время никакой помощи от Царьграда Корсунь ждать не могла. На море плавать можно только вдоль берега. Кроме того, цареградский император Василий не решился бы выступить против русского князя, ведь основой его армии, которая воевала с Вардой Факой, был русский отряд. Владимир же нанял еще варягов и позвал с собой черных болгар. Брать город с налета он не стал, ведь не мог. Не было орудий против крепостных стен. Началась осада. Корсунцы заперлись с малым количеством провианта, не были готовы к долгому сидению. Вели отправить к стенам вестников. Пусть скажут, что буду стоять здесь 3 года. Князь начал злиться на непокорных херсонесов. Кроме того, не давали покоя воспоминания об осаде Киева и Родни. Воевода кивнул, но предложил еще и свое – накидать земли вровень с крепостным валом. Владимир расхохотался. «Верно. Распорядись. Увидят, что насыпь растет, сами поторопятся сдаться. Они сдадутся, пусть пеняют на себя». Рука князя сжалась в жесткий кулак. Его крещение не изменило самого характера вспыльчивого Владимира, тем более, что херсонесский наместник задел больное место, подчеркнул, что он невысокороден. Насыпь сначала росла быстро, а потом вдруг перестала. Никто не мог понять, что происходит. Точно земля за ночь поглощала все, нанесенное русичами за день. Прошло уже 1,5 года с тех пор, как русские встали под Корсунью, но город все стоял. Воевода смотрел на князя, возносившего молитвы христианскому богу, и думал совсем о другом. О том, почему насыпь никак не поднимается, куда проваливается приносимая дружинниками земля. И вдруг понял. Подкоп. Наверняка херсонесы сделали подкоп и попросту уносят землю внутрь стен. И как тогда быть? Волчий хвост решил пока ничего не говорить князю. Сначала придумать ответную хитрость, только велел прекратить бессмысленную переноску земли. Придумал быстро. Если перейти на другое место, то делать еще один подкоп от собственной стены ранее вряд ли лишаться. Можно же просто провалить все в этот подкоп. Но менять место не пришлось. Нашелся сторонник русичей, стрелой из-за крепостных стен сообщил, что с востока к городу под землей подходит водопровод, а колодцев в городе мало. Владимир хмыкнул. Если это верно, то долго не высидят. Трубы действительно были там, где их ожидали, но поискать их пришлось старательно. Водовод спрятал умело. Воевода с дружинниками подъехал к той стороне, куда указали. Перед ними высился склон, густо покрытый кустами с редкими деревьями. «Где искать?» – пожал плечами волчий хвост. Кто-то из дружинников усмехнулся. «Найдем, воевода, не бойся!» «Да как? А надо копать вдоль стены, всяко пересечем!» «Это верно!» Но волчий хвост боялся только одного, чтобы это не оказалось обманом, а то ведь можно копать до самой весны, как уже возились с подкопом. Но обмана не было. Вырытый ров действительно наткнулся на водовод. Разрушить его труда не составило. Город, оставшийся без воды, открыл ворота русской дружине. Накопленный гнев Владимира вылился прежде всего на самого оскорбившего князя стратига и его семью. Наместника и его жену казнили, как некогда полоцкого князя Рогволода. Но дочь же себя, как Рогнеду, князь брать не стал. Отдал сдавшему город Жальберну, назначив того за помощь своим наместникам в пограбленной Корсуне. В городе был быстро наведен относительный порядок. А вот что делать дальше, Владимир просто пока не знал. Умный князь хорошо понимал, что удерживать город с настроенным против него населением будет очень накладно. Воевода, не вспоминая о сватовстве, предложил снова отправить к византийцам посольство о мире. Небось, теперь станут сговорчивой. Владимир понял это по-своему. Сам пойдешь. Скажешь, что коли царевну не отдадут, то и с их царьградом сотворю то, что с Корсунью сделал, а отдадут, крещу всю Русь. Волчий хвост едва удержался, чтобы не спросить, для чего теперь-то князю эта старая дева, но не рискнул, помня о крутом нраве Владимира. Анна рыдала, не желая идти замуж за имевшего уже множество жен, хотя и крестившегося князя далекой холодной страны. Но против воли братьев-императоров пойти не могла, согласилась. Она долго молилась, прося поддержки в предстоящем духовном подвиге. Духовник уже объяснил царевне, что ждет ее в далеком Киеве, рассказал, каков князь и его нравы. Сможет ли новая жена перевоспитать своего мужа? Почему-то Аня не думалась о том, что жить придется рядом со многими чуждыми ей по духу людьми. Не один же князь Владимир в Киеве. И хотя с царевной отправлялась большая свита, все равно предстояло привыкать к новым обычаям, новой речи. Владимир плохо говорил по-гречески, Анна почти не понимала славянскую речь. Если между мужем и женой это как-то поправимо и без разговоров найдут общий язык, то как быть с остальными русичами? Все решилось в Херсонесе. Увидев больного, ослепшего князя, Анна вдруг почувствовала к нему жалость. Красив, статен, видно, что любим своими дружинниками, но беспомощен точно новорожденный котенок. Царевна положила свою прохладную руку на его пальцы и чуть сжала. Прозреешь сразу и душой, и глазами. Он поверил, горячо пообещал измениться, если прозреет, и прозрел. Никто не понимал, как это произошло. Нашлись те, кто шепотом говорил, мол, сами же Ромеи и подстроили, опоили князя чем-то, чтобы враз слепым стал, а потом противоядие дали. Может, так и было, да только для самого князя было важнее почувствовать вот такую поддержку новой жены. Он прозрел больше душой, чем глазами, поверил и после того стал меняться с каждой минутой. Дружинники Владимира разглядывали новую княгиню с откровенным любопытством и безо всякого благоговения. Они не считали царевну чем-то выдающимся. Анна даже услышала. «Куды ей, до Рогнеды-то?» Хорошо, что не поняла. Изог тоже не понимал князя. Византийская царевна гляделась дурнушкой, даже против Жданы. Даром, что высокородная. Видать, не происхождение дает женщине красу. Но князь нашел в ней что-то другое. Он весь даже засветился изнутри после свадьбы. После торжественного стояния в Корсунской церкви, где от запаха ладана у Изока с непривычки закружилась голова, а на многих напал кашель, дружина только головами качала. Окрестили нашего князюшку-то, окрутили. Навряд ли теперь с нами и за стол сядет. Ему ныне ромейские сласти милее. Эти разговоры услышал воевода Волчий Хвост. Корить не стал, напротив, пересказал речи дружины Владимиру. Поменял, мол, и впрямь из-за ромейской царевны не стоит дружины забывать. Князь даже глаза широко раскрыл. «Да кто ж забывать собирается? Я пока не дужен, потому и пира не было. А в Киеве и пир будет, все чин-чином». Довольный воевода так и объяснил дружине. Воины согласно загалдели. «Если так, то, конечно, оно верно. Чего ж недужному да на пир?» Изоку очень хотелось спросить, куда теперь князь денет таких, как Ждана. Но, пораздумав, и сам понял, кому-нибудь отдаст. А жен? Княгиня Рогнеда снова в Киев вернулась, оставив сына в Изяславле, да еще трое княгинь, куда же? А детей, что им рождены? Князя одних сыновей вон сколько. Но это не дружинная забота. Князь сам женился, дружину не спрашивал, самому и разбираться. Владимир разбирался, только сначала с новой женой. Он не мог понять, почему она так боится. Ну, Рогнеда сначала дрожала, как осиновый лист, понятно, то и грозила пойти дружине на развлечение. А это-то чего трусит? Ведет себя точно загнанный в угол зверек, готовый и укусить, и удрать в норку, если б такая была. Однажды проследил за ее взглядом и со стороны увидел хохочущих над чем-то дружинников. Эка невидаль! Что, в Царьграде воины не так смеются, что ли? Но этот взгляд вдруг подсказал и на остальное посмотреть ее глазами. Для нее князь кто? Правитель чужой и непонятной страны, со множеством жен и детей, чужой по языку и обычаям, чужой нравом. Владимир осадил сам себя в мыслях. Что ж теперь, ради нее меняться, что ли? Постепенно понял, что новая жена одновременно и презирает, и ненавидит его. Презирает за варварство, неумение поступать по византийским обычаям, а ненавидит за то, что из-за него вынуждена покинуть привычную и удобную жизнь с милыми сердцу людьми и ехать в далекую страшную страну. Нельзя сказать, чтоб князя такое открытие сильно обрадовало. Раньше он жену и спрашивать бы не стал, чего с ней разговаривать. Ее дело сыновей рожать. Но, побыв в Корсуне, послушав умные речи священников об истинной вере, Владимир обнаруживал в себе что-то новое, незнакомое. Много лет он мстил жестоко и беспощадно. Мстил за свое рождение, за прозвище Робичич, за то, что был третьим и ненужным. Потом вроде мстил за брата, сам себя уверив, что действительно не может простить Ярополку гибель Олега, хотя ему было все равно. Мстил Рогнеде за ее надменный отказ, Рогволоду за нежелание взять в зятья по доброй воле, древлянам за непокорность, вятичам за непризнание его власти, жителям Корсуни за то, что не сдали город по первому требованию. Многим нашлось за что. Часто бывал жесток, потом сожалел, как с Рогволодом. Бывал горяч и несправедлив ко многим, особенно к непокорным женщинам, но также и отходчив. Много и от души помогал сирым и голодным. Его закрома всегда были открыты для тех, кто в помощи нуждался. На ворчание ключников, что, мол, придут и те, у кого своего много, придут, чтоб поживиться, смеялся. Пусть лучше 10 поживятся, только чтоб один не остался голодным. Любили за это князя? Любили. Еще в Новгороде любили. И женщины тоже, хотя обижал их немало. А это нет. Презирала, даже ненавидела и будто не замечала то, что бросалось в глаза другим. Пригожесть князя, его зовущий взгляд и чувственные губы. Если бы не священники, сломал бы ее, как ломал многих. Не посмотрел, что царская дочь и сестра. Но Но новая Вера не давала даже думать об этом. Постепенно пригляделся и увидел глаза. Нет, они не были ни большими, ни даже красивыми. Они были глубокими. И в этом омуте нашлось что-то такое, что Владимир утонул. Несмотря на множество людей, постоянно толпившихся вокруг, цесаревна Анна одинока. Братьям всегда не до нее. Неудивительно, им империей править. Отца Анна вообще не знала, тот умер сразу после ее рождения. Матери, красавицы Феофана, про которую почти открыто говорили, что это она отравила своего мужа императора Романа, а перед тем свекра императора Константина Парфирородного, не нужна не только дочь, но и сыновья тоже. Феофана интересовали лишь мужчины на ее ложе. На счастье цесаревны она не составила конкуренцию красавице-императрице, иначе не миновала бы судьбы отца и деда. Свою мать она всегда боялась, зная о страшной репутации, старалась не перечить, лишний раз не попадаться на глаза, быть незаметной. Постепенно настолько привыкла, что и сама по себе уже после матери продолжала быть такой же. В результате в свои 24 года, когда некоторые едва ли не внуков имели, цесаревна еще не замужем. В нужный момент они просто забыли. Анна нашла себе другую жизнь, жизнь в книгах. Книги рассказывали византийской царевне о многом, за ней не было догляда, и цесаревна читала все, что только могла найти. В том числе читала и Плутарха, описывавшего римские нравы. Девушка поражалась. Римляне использовали своих женщин для создания политических союзов как разменную монету. А что, если и с ней поступят так же? Тогда это казалось невозможным. Сама Анна мало кого волновала, и о ней не вспоминали. И вдруг, как гром с ясного неба, к ней сватается киевский князь Владимир. То есть не просто сватается, а требует в качестве оплаты за помощь против Варды Факи и Варды Склира. Анна знала, что мятежный брат бывшего императора грозен, что Константинополю его не победить без помощи русов. Но при чем здесь она? И все же осторожно поинтересовалась, кто таков, и главное, каков этот князь далекой холодной страны. Услышанное вызвало потоки слез. Хотя Владимир только что крестился в своем Киеве, но имел 4 жен с массой детей. Беда не в них. Византийские императоры спокойно один за другим отсылали неугодных жен в монастырь на Принцевы острова, и это никого не удивляло. Но отправляться в далекую варварскую страну только ради помощи русского корпуса, ведь это на всю жизнь. Анна рыдала несколько дней. Видя неподдельное горе сестры, императоры соправители Василий и Константин пожалели девушку и не настаивали, надеясь, что киевский князь забудет о своем сватовстве. Цесаревна уже стала успокаиваться, как вдруг ее снова позвали к братьям. Анна шла переходами большого дворца и гадала, может, посватал кто-то другой? Ошиблась. Братья сидели хмурые, даже злые. Рядом стоял патриарх Николай Хрисоверк, покорно сложенные на животе руки и опущенные вниз глаза которого объяснили цесаревне все лучше любых слов. Еще не дослушав сообщения Василия о требовании киевского князя, она снова залилась слезами. Император с досадой хлопнулся по коленке. «Я знал, что ты станешь лить слезы. Мы тянули сколько могли. Думали, что забудет, отстанет. Князь Владимир даже пробовал сватать дочь херсонесского наместника». Анна с надеждой вскинула на брата глаза. «Так что же?» Тот раздосадованно хмыкнул. «Наместник загордился, не отдал». И тут Анна впервые повысила голос в присутствии братьев-императоров. «Херсонесский наместник не отдал, а византийские императоры готовы это сделать?» В ее словах была правда. Это даже озадачило троих мужчин, между собой уже решивших отдать парфирородную цесаревну киевскому князю. Выручил патриарх, вздохнув, начал свою нелегкую речь. «Анна, дочь моя, не в Херсонесце дело. Киевский князь нужен империи не только как дружественный правитель». Анна вспомнила римских женщин, которых отдавали в чужие страны ради выгоды для императоров. Вот настал и ее черед. Патриарх продолжал. «Русь не крещена, хотя в Киеве много христиан. Сам князь только что принял истинную веру. Его семья тоже. Может быть, Господь именно тебя избрал для приведения огромной страны в нашу веру. Дочь моя, я понимаю, как не хочется уезжать из родных мест и от родных людей в далекую чужую страну. Но укрепись верою, это твой крест». Анна поняла, что у нее последний шанс остаться в Константинополе. Почти закричала. «К поганым не пойду! Лучше мне здесь умереть!» И услышала, как Василий проворчал в полголоса. «Или на Принцевых островах». Патриарх зыркнул на императора и принялся уговаривать, правда, уже более жестко, чем раньше. «А вдруг тобой обратит Бог землю русичей в покаяние, а нашу избавишь от лютого рабства?» Анна слушала патриарха Николая в полуха. Она, не отрываясь, смотрела на старшего из братьев. Василий высказал то, чего она боялась больше всего. Цесаревна не раз слышала страшные рассказы о монастыре на Принцевых островах, куда ссылали всех неугодных и женщин, и мужчин. Подплывавшим морем 9 покрытых изумрудной зеленью островов виделись и таким раем на земле. В действительности же там были кельи, в которых и никогда не попадал солнечный свет, и сидевшие быстро слепли. Были такие, в которых люди заживо гнили из-за сырости, гибли от холода. Значит, ее ждет либо замужество в далекой страшной Руси, либо еще более страшная смерть в монастырской келье на Принцевых островах? Анна потрясла головой, отгоняя жуткие видения подземных келий, невольно вставшие перед глазами, и опустила голову. «Воля ваша, братья!» Больше всего обрадовался, похоже, патриарх Николай Хрисоверк. Он с удовольствием протянул руку перекрестить, благословляя. «Вот и хорошо, дочь моя, вот и славненько. Господь не оставит своей милостью, Господь поможет». У Анны мелькнула крамольная мысль. Стал бы он так говорить, если бы ее действительно отправили на Принцевы острова? Цесаревна постаралась скорее отогнать эту мысль. Холодные светло-голубые глаза Василия не оставляли сомнений. Ледяного взгляда императора боялись многие. Казалось, он не моргает, только смотрит безжалостно. Дальше все понеслось. Анну закружила, потом она увидела будущего мужа, еще и ослепшего, и на мгновение пожалела его. Владимир снова прозрел, но ей это не помогло. И вот она уже плывет в далекий Киев, где у князя целых 4 жены, но главное, вокруг будут чужие люди, говорящие на незнакомом языке. Вспомнив об этом, она снова залилась слезами. Князь смотрел на жену с легкой досадой. С ней носится точно со стеклянной, а цесаревна ревмя ревет. В какой-то момент он невольно сравнил Анну с Рогнедой. Той, как только не доставалась, и силой взята была, опозорена, и едва не казнена мужем, и жила далеко от Киева и младших детей. Но ничто княгиню не сломило, голову держит гордо. Мелькнула мысль, что парфирородной Анне далеко до Рогнеды. Когда уже собрались из Корсуни домой в Киев, князю вдруг попросился несколько странного вида дружинник. Воевода даже заподозрил, что это лазутчик, и был прав. Только лазутчиком Парей был княжьим, вернее, воеводы Блуда. Блуд и здесь помог своему князю. Услышав нужное слово, как им пользовались еще во времена стояния под Родней, Владимир велел оставить их одних. Парей, весь покрытый дорожной пылью, усталый, не решался сесть на предложенную князем лавку, только чуть отдышался и сообщил то, чего Владимир боялся. На Днепре не дадут пройти печенеги, ждут у порогов большой силой. Князь задумался, они с волчьим хвостом уже говорили о такой возможности. Понятно, что степняки своего не упустят. Придется идти кружным путем, это дольше и тяжелее, но безопасней. Рисковать новой женой Владимир просто не мог. «Нет худа без добра», — усмехнулся князь. «Пойдем дальним путем». Конечно, они добирались долго и прибыли в Киев непривычно, не от степи, а по Десне от Чернигова. Впереди князя с новой женой неслась людская молва. О многолюдстве сопровождающих княгиню, о богатстве нарядов и золотых украшений всех греков. Много о чем. Только о самой цесаревне как-то молчали, точно она тут вовсе ни при чем. Это вызывало особый интерес к новой княгине. Народ собирался посмотреть на грекиню, передавая из уст в уста странное слово «парфирородное», мало понимая, что оно значит. Князь доволен. Впервые он сочетался по-настоящему чинным браком, хотя и долго выжидал цесаревну, даже пригрозить пришлось. Зато теперь он вон как везет. Рогнеда с тоской смотрела на суетившихся на киевском теремном дворе людей, готовится к встрече новой княгини. Владимир привез таки себе из Корсуни царевну Анну. Худая, некрасивая, она держала голову не ниже, чем сама Рогнеда, ведь была сестрой императора в Царьграда, парфирородной. «Какой?» – изумилась Рогнеда, впервые услышав такое название. Блуд объяснил. «Это значит, что мать ее родила, когда уже была императрицей. У греков только тот значим, кто в спальне большого дворца родился, а еще лучше, когда родители у власти». Княгиня подивилась. «В том и вся заслуга?» Блуд только плечами пожал. Чужие правила, как в них вмешиваться? Это уже была не женитьба на Мальфрид, которая хоть и родовитая, да глупая, и князю быстро надоела. За новой женой стояла вся мощь Византии. Но главное, она христианка. Как же теперь? У христиан можно иметь только одну жену. Кого выберет князь? В глубине души Рогнеда понимала, что совсем не ее. Наверное, даже не Мальфрид, и уж тем более не Наталью. Она досадливо стукнула кулачком по лавке, на которой сидела. «Ну зачем же нужно снова жениться?» Княгиня вдруг кликнула ближнюю холопку, велела подать большой плат и идти с собой. Холопки привыкли ничему не удивляться. Она только склонила голову, пошла. Рогнеда отправилась к ненавистной сопернице, гречанке Наталье. Та жила затворницей в дальних покоях терема, почти не выходя и ни с кем не разговаривая. Встретив Рогнеду настороженно, вскинула темные глаза. Не улыбнулась, не пригласила пройти. Видно, ожидает старшей княгини только недоброго. Рогнеда прошла сама, обернулась, чтобы отослать девку. Грекиня внимательно следила за каждым движением женщины, но молчала. Та чуть смутилась такого ожидания и сама не знала, с чем идет. Просто теперь они оказались в одинаковом положении. Ненужных, лишних жен, сыновья которых вторые после Вышеслава, сына еще первой жены Владимира Аллогии. Наконец Рогнеда решилась. Убедившись, что запровождавшей девкой плотно закрылась дверь, подсела ближе к Наталье и заговорила в полголоса. «Князь новую жену из Корсуни везет. Крестьянку, сестру царьградских императоров». Грекиня молча кивнула. В том не было тайны. Весь Киев знал, что Владимир в Корсуни женился христианским браком на царевне Анне. Рогнеда не выдержала. Встала, взволнованно прошлась по небольшой ложнице. «Зачем женился? Некрасиво! В свои годы еще дева! Только что кровь царская!» Вдруг резко остановилась перед Натальей. «Она единственной станет!» Грекиня спокойно кивнула. «Я ведаю. Она!» Этого Рогнеда понять не могла. Женщине только что сказали, что ее могут прогнать, а она так спокойна. «А мы куда?» И тут же Рогнеда поняла, что Наталья попросту вернется в Болгарию, и ладно. А она сама тоже ведь может к Изяславу, как жила совсем недавно. Заберет дочь и уедет даже из своего Предславина. Но что-то не давало принять такое решение. В глубине души она уже понимала, что именно. Не могла вот так без боя отдать князя проклятой сопернице, пусть и высокородной, но некрасивой и не в теле. Христианка? Ну и что? Она тоже. И вон Наталья. Даже Мальфред крестилась и новорожденного сына крестила. Но Наталья ответила совсем не то, чего ждала Рогнеда. Она вдруг начала говорить точно сама с собой. «Много лет во грехе живу. Не по своей воле, но грешу. Устала». Она вдруг вскинула голову. «Я в монастырь уйду, если отпустит». «Куда?» — обомлела Рогнеда. Такая мысль ей даже в голову не могла прийти. Шла посоветоваться, что делать с неожиданной соперницей, а услышала такое, что и в голове не укладывалось. «Как это?» Княгиня снова села на лавку напротив Грекини. Та чуть улыбнулась. «Я в монастыре до князя Святослава была. Когда монастырь разорили, его полюбила и ушла с ним. А он себе не взял, сыну Ярополку привез. Потом Владимиру досталось». «Так ты не любила князя?» Голос Рогнеды чуть дрогнул. «Она столько лет боялась соперницу, которой и соперницей-то не была!» Наталья покачала головой. «Князя Святослава любила, а его сыновей нет». «А в монастырь?» Рогнеда просто не знала, что спросить, но глаза Грекини вдруг засветились таким светом, что она невольно залюбовалась. «Все грехи отмолю, чтоб пред Богом чистой предстать, и свои, и княжьи. За князя Владимира много молиться надо, ему самому не отмолить. Грешил сильно, в блуде жил. Уж этого Рогнеде можно не объяснять. Сама Добрыня подсказала, чтоб девок Владимиру подбирал». И тут она мысленно ужаснулась. Выходит, что и она повинна пред Богом за блуд мужа. От такой неожиданной мысли Рогнеда замерла. Наталья тревожно заглянула ей в лицо. «Что, худо?» «Нет-нет», — замотала головой Рогнеда. «А я могу отмолить?» «Что отмолить?» «Свои грехи и княжьи. Сейчас уже самым главным в жизни казалось вот это. Замолить грехи, совершенные в неведении. Хоть какое тут неведение? Все сознавала, только не думала, что это грешно». «Конечно», — горячо поддержала неожиданную подругу Наталья. «Господь милостив, он простит». Рогнеда недоверчиво протянула. «Простит?» «Простит», — уверенно пообещала Грекиня. «Только всей душой надо и не грешить больше». Рогнеда хотела возразить, что рядом с Владимиром не грешить невозможно, но вспомнила, что их, наверное, отпустят на волю, и почему-то обрадовалась. Только что она была готова любой ценой не допустить торжества ненавистной соперницы Ромейки, а сейчас стало безразлично, что та будет княгиней. Пусть себе, если ей нужна призрачная власть над Киевом и князем, то пусть. Наталья на рука легла на руку Рогнеды. «Не кори себя за то, что было. Не твоя вина. А если что за собой знаешь или чувствуешь, то покайся, отмоли». И Рогнеде стало вдруг так спокойно, точно была в темноте, не ведая, где выход. Но кто-то добрый и сильный взял за руку и на свет повел. Пусть еще самого света не видно, но она уже знала, что он есть, что теперь не потеряется, не заблудится, не пропадет. того дня началась короткая, но такая полезная для обеих дружба двух княжьих жен, почти бывших жен. Рогнеда предложила: «Поехали со мной в Предславино». Грекиня испугалась: «Князь отпустит ли?» «Князь о нас и не вспомнит, если сами на глаза лезть не будем», — фыркнула Рогнеда. Она все же лучше Натальи знала Владимира. И оказалась права. Владимир по возвращении даже не сразу вспомнил, что у него есть целых 4 жены, помимо привезенной из Корсуни. А Рогнеде все равно. Она теперь вела долгие беседы о Вере с недавней соперницей. Приезжавший проведать мать сыновья, особенно Ярослав, внимательно слушали, вникали. Наталья стала учить Ярослава читать. Это занятие очень понравилось юному княжичу. Рогнеда только головой качала. Чего бы раньше-то не подружиться? Сначала ей казалось, что сдружились они еще 1-2 назад, и князь не стал бы гнаться за новой невестой. Но постепенно мысли о Вере вытеснили мысли о сопернице. Княгиня вообще забыла о существовании новой жены Владимира. То есть забыть-то не могла, но думала об Анне как-то отстраненно. И Рогнеда, и Ярослав приняли новую веру всей душой не из-за священников, хотя те очень старались, а после вот этих душевных бесед с княгиней Натальей. Проведшая детство и юность в монастыре, растриженная по неволе, она сохранила в душе веру, а в памяти все, что нужно знать вновь обращенным. Довольно быстро Рогнеда поняла, что князь не все, а местами и не то увидел в христианской вере, что она права, жизнь нельзя просто начать сначала, чтобы грехи были прощены. Одного крещения мало, их сначала надо хотя бы осознать. Самому себе понять, чем грешен, только тогда просить прощения. А Владимир пытался спрятаться за новой верой, как малые дети прячутся от страшного, уткнувшись в подол матери. Значит, Наталья права, самому князю ни за что не отмолить своих грехов, он их не сознает. Оставалось отмаливать за него. Владимирову цесаревну встречали в Киеве точно дорогую гостью. Ни одна жена Владимира не удостоилась такой чести. Горожане с раннего утра толпились на берегу Днепра, стараясь занять места получше, чтобы волю наглядеться на князя и его новую жену. У князя Владимира жен много, да только ни одна из них не императорская сестра, только княжны да боярыни, а таких и на Руси много, чего разглядывать. А тут цесаревна рамейская, и какая она эта византийка! Слухи ходили самые нелепые. Кто твердил, что росту огроменного, кто напротив, что почти карлица, в сумму переметную спрятать можно, кто говорил, что простых волос на голове нет, а растут сплошь золотые. А уж в том, что ходит лишь в серебре да злате, не сомневался никто. Как тут не посмотреть? Когда из-за поворота Десны показались разукрашенные ладьи, народ всколыхнулся, послышался даже чей-то визг, видно, какую-то бабенку прижали в тесноте. Мальчишки забрались повыше, куда смогли, облепили пристань, кто-то уже упал в воду, слышались смех и ругань. Дружинники оттеснили толпу от берега, встали сплошной стеной, защищая князя и его жену от киян. Наконец ладьи приткнулись к пристани, челядники быстро пристроили сходни, застелили их, чтоб не ступила нога князя на мокрые доски. Толпа снова заволновалась, послышались голоса. «Князь! Вон князь! Где? Да вон же, куда глядишь? Ладьи сходит! А где княгиня? С собой не взял?» «Не, ее ведут. Где? Где?» Убогие, каких оттеснили к чему-то тыну, перекидывались замечаниями, которые тут же подхватывали вокруг. «Раступись, народ! Княгиня идет! А с ней рамейские бояре один другого толще. Хороши? Заботливы? Ага! Дешево волк в пастухи нанялся, да только овцы чего-то недовольны!» Народ хохотал, впрочем, вполне беззлобно. Похоже, больше всего княгиня интересовала женщин. Им не терпелось увидеть, на кого променял своих киевских красавиц князь Владимир. Уже прошел слух, что новая княгиня не молода, не так уж хороша, да и статью особо не вышла. Только что знатного рода, царская дочь. Женщины толкали своих мужей, чтобы помогли пробраться ближе, увидеть, разглядеть. Снова раздался женский визг. Две киянки сцепились меж собой, когда одна из них попыталась отодвинуть другую и пролезть. Бабам было уже не до золотых волос княгини, свои бы сохранить в пылу потасовки. Их быстро разняли, не дав драке разгореться. Толпа снова заволновалась. На сходни вслед за князем ступили и рамеи. С византийкой прибыло большое количество разодетого в пух и прах народа, священников в красивых нарядах, разных вельмож. Так полагалось императорской дочери и сестре. Сама Анна тоже в дорогих блестящих одеждах, лишь подчеркивающих ее собственную бесцветность. Кияне, привыкшие к тому, что у князя всегда красивые жены и наложницы, во все глаза смотрели на эту дурнушку в длинном до пят золоченом платье и богато расшитом головном уборе, непонятно по-каковски скроенном. Кто-то из простолюдинов не выдержал нелепости сочетания маленького тельца, тонких ручек и длинного носа с богатством наряда, засмеялся. «Не, куда ентой до наших княгинь? Замухрышка!» Князь резко обернулся в сторону Крикуна. Да только тот, не дожидаясь княжьего гнева, успел юркнуть в толпу. Люди пропустили правдолюбца и заслонили спинами от взглядов владимировских приспешников. Новая княгиня, конечно, не поняла выкрика, но потому, как засмеялись вокруг, было ясно, что насмехались. Князь постарался скорее провести свою избранницу на тюремный двор, но вслед уезжавшим донеслось: «Ромейская замухрышка!» Гриди бросились разыскивать крикунов и без приказа князя, но поймать не удалось. Схватили первых, кто попался под руку, потащили бить батагами. Те орали, что не виноваты, не знают, кто кричал. Просили отпустить, воевода кивнул Владимиру. «Вели отпустить, князь, не стоит сегодня никого бить». Тот молча кивнул. Красивого въезда не получилось, хотя прибывшие ничего и не поняли, зато сам князь осознал, что над новой женой будут насмехаться. От того, что некрасиво, не видно, не выдерживает сравнения ни с Мальфельдс, ни с тихой Натальей, ни тем более с красавицей Рогнедой. Для него самого внешняя незаметность новой княгини уже не важна, гораздо важнее красота внутренняя. А теперь князю предстояло другое – доказать своим людям, что и его выбор веры правильный. В окне едва забрезжил свет нового дня, когда Владимир, осторожно стараясь не коснуться жены, знал, что та спит чутко, поднялся и стал одеваться. Анна все же услышала, открыла глаза, но лежала молча, не спрашивая. В большом дворце так рано поднимались только слуги. Императоры заканчивали свою вечернюю трапезу далеко за полночь, потому и спали, пока солнышко на самый верх небесного свода не выйдет. Здесь чужая земля, чужие нравы, князь и тот стал чуть свет. Неужели так будет всегда? Она тоже должна вставать вместе с мужем? Или вообще раньше его? Анна слышала, что русские жены встают до рассвета. Наверное, княгини нет, но тогда и князь должен бы спать еще. Владимир увидел немой вопрос в ее глазах, заботливо поправил накидку. «Спи, спи, я по делам!» Сказал по-гречески «не ах как», но понять можно. Княгиня благодарно улыбнулась, она уже стала привыкать к своему мужу. Оказалось, что киевский князь не так страшен, как думала, даже он заботлив. А Владимир торопился на капище, какое сам и соорудил не так давно. У теремного крыльца его уже ждал волчий хвост с несколькими дружинниками. Холоп, держа оседланную лошадь, дивился не меньше княгини. И куда это в такую рань, когда молодая жена, небось, еще на ложе нежится? Тем более, что с рассвета сильный ветер без устали гнал тяжелые тучи, грозящие пролиться холодным дождем, швырял в лицо сорванными с деревьев первыми пожелтевшими листьями, напоминая, что осень вот-вот начнется. Но холопом князей спрашивать нельзя. Стурый промолчал. Уже разведнелось, дружина к капищу подъехала тоже вовремя. У пяти круглый год горевших костров их встретил старый волхв. Ничего даже не спросил, только головой покачал сукаризной. Негоже, князь, свою же клятву пороте нарушать. Рота никому не прощала. Беда будет. Для тебя беда, зло возразил волчий хвост, спешиваясь. Мне что? Я свое пожил, грустно покряхтел волхв. Вам беда, дети мои. Владимир тоже спешился, попробовал поговорить со стариком по-доброму. «Я ныне крещен, дружина моя также. Единый Бог есть на свете, других не надобно». Волхв неожиданно согласился. «Бог единый, кто же спорит? Только к чему над этими истуканами измываться? Боги могут обидеться». Спорить с волхвом совсем не хотелось. Но подойти к капищу можно, только отодвинув его в сторону. Владимир вдруг махнул рукой к подолу. «С оболони начнем. Берите волосы сначала». Дружина отправилась исполнять повеление своего князя. Огромного истукана бога скотницы волоса, стоявшего на торге в подоле, притащили на берег Почайны и сбросили в воду. Торг уже шумел множеством голосов купцов и киян, собиравшихся продавать или покупать, раскладывавших свои товары или помогавших продавцам. Но никто не помешал дружинникам ни свалить волоса, ни тащить его к берегу Почайны, ни толкать дальше до Днепра. Никто. Одни люди стояли, замерев в испуге, другие уже крещенные радовались, третьи и вовсе не имевшие отношения к христианской вере сукоризной качали головами. После волоса наступила очередь самого капища. Князь подивился, когда обнаружил, что волхв исчез. Владимир побавился именно стычки с хранителем огня на Перуновой горке, но и само пламя тоже погашено. Это заставило дружинников остановиться. Страшно смотрелись пустые светильники, огонь в которых горел даже в сильные дожди и снегопады. Истуканы замерли, глядя пустыми глазницами на оцепеневших людей. Воевода передернул плечами. Точно сам ушел и из них всю силу унес. К Князь чуть прищурил глаза. Силу унес? Может, и так. Тогда справиться легче. Ему очень не хотелось стычек с киянами. Еще раз глянул на златоустого перуна. Истукан действительно стоял, точно простой кусок бревна. Почему-то полегчало. Раздался зычный голос Владимира, велевшего сбросить перуна, сечь батагами и тащить по Боричеву извозу до ручая, а там в Днепр. Это было неслыханно. Дружинники, хотя и крещенные в Корсуне, поеживались, не решаясь приступить к казни истукана. Князь повысил голос. «Всех сбросить! Всех топить! Посмотрим, смогут ли они защитить сами себя! Велес он не смог!» Вспомнившие, что действительно истукан волоса ничем не выдал гнева бога, дружинники бросились выполнять княжью волю уже уверенно. Все пять истуканов сброшены, частью разрублены топорами, частью просто протащены до реки. Особо досталось перуну. Пока его сплавляли по ручаю, по берегам собралась толпа киян. Люди рыдали в голос, уговаривая бога воспротивиться измывательствам, но истукан молчал. Это вызывало дополнительные насмешки христиан. «Что же ваш бог сам себя защитить не может? Как же он вас защитит?» И это казалось для киян самым страшным. Бог позволял надругательство над собой. Все ждали страшной грозы, сверкающих молний, но ничего не происходило. Нашлись те, кто сразу стал говорить о большей силе христианского бога, который помогал князю и его дружине. Мол, Владимир ведает, что творит. Если не боится перунова гнева, значит, его бог сильнее. И все же по берегам ручая и вдоль самого Днепра стоял немолчный плач и крик. Люди прощались с бессильными, как им казалось, богами, в которых верили всю жизнь. Смущало и то, что сам князь, которого слушались из века, выбрал новую веру, велел сбросить идолов, им же поставленных. До самого вечера уничтожали истуканов по всему Киеву. Князь поспешил воспользоваться замешательством киян. Тут же разослал по городу глашатаев с повелением поутру всем прийти на берег, где почайно впадает в Днепр. Это означало одно – крещение всех. Наступила беспокойная ночь. Дружине велено не дремать. Кияне могли под покровом темноты отплатить за своих поруганных богов. Волчий хвост всю ночь обходил выставленные посты, проверяя их. Сам Владимир долго не решался лечь спать, но Киев затих. Уже за полночь князь все же отправился к себе в ложницу. Сегодня ему не до новой жены. Решалась судьба Киева. Но Анна и не требовала внимания, утомившись одними слухами, она тихо посапывала во сне. Владимир увлекся рядом, стараясь не шуметь, уже привык не будить без надобности. Почти смежил веки, как вдруг увидел на стене силуэт волхва, который утром выговаривал у капища. Князь резко сел, забыв о спящей Анне. Та отвернулась к стене, потянув на себя накидку. «Ты? Ты откуда?» Владимир увидел, что волхв не настоящий, что только видение, но от этого становилось еще страшнее. Старик укоризненно покачал головой. «Князь! Князь! Это ты забрал силу у истуканов на капище?» Дрогнувшим голосом поинтересовался Владимир. «Я унес самих богов, жалея киян. Они не будут виновны в надругательстве. А вот ты? Твоей волей истуканов секли. Я христианин», — объявил князь. «Ты клятву Перунову забыл. Пороти клялся. Помнишь, чем там клятва грозит?» Владимир не заметил, что Анна уже проснулась и со страхом слушает его разговор с едва заметным видением на стене ложницы. «Бабка Олька тоже христианка была, но дожила до стольких лет». Волх усмехнулся и чуть переместился в сторону. «Боишься?» «Верно, боишься. А княгиня Ольга клятвы пороте не давала». Князь действительно уже боялся. «Над христианами та клятва не действует». «Не елось», — сурово возразил силуэт Волхва. «Ты нарушил, тебе и расплата предстоит. Живи пока, ты Руси нужен, но придет и твой час». Видение растаяло, точно его и не было. Только тут Владимир заметил распахнутые ужасом глаза жены. Подумав, что она вряд ли видела волхва и решив, что князь разговаривал сам с собой, он уже ломал голову над тем, как объяснить все Анне. Но та, кивнув на стену, вдруг поинтересовалась дрожащим от страха голосом сама. «Это кто?» — князь нахмурился. «Волхв с капища, который сегодня точно унес силу истуканов, когда мы пришли». Он не думал, что она поняла, о чем речь. Ошибся. Княгиня знала о дневных происшествиях. Ей с восторгом рассказал священник Леон. Анна вцепилась в руку мужа. «Владимир, о какой клятве он говорил?» Князь нахмурился. «Значит, ему не почудилось, если христианка Анна и та слышала слова волхва и даже поняла русскую речь? О клятве пороти. Ею клянутся Перуну, когда в дружину приходят. Эта клятва срока давности не имеет, держится, пока земля стоит и вода течет. А что бывает с теми, кто нарушит? Рота карает, совсем помрачнел князь, рвет на части. Какая рота? Как рвет? С ужасом прошептала княгиня. Владимир лег на спину, заложив руки за голову. Лежал, разглядывая в полутьме потолок, точно мог на нем что-то увидеть. Анна ждала, вглядываясь в лицо мужа. Так князь Игорь погиб, дал клятву и нарушил. Древляне порвали меж двух берез. Княгиня почувствовала, как к горлу подступает дурнота. Владимир поспешил ее успокоить. «Но я же христианин, а князь Игорь был язычником». Анна схватилась за эту спасительную мысль. «Да, ты же крещен. Крестишь и Киев, а потом и всю Русь, тебе зачтется. Господь милостив, прегрешение простит. Отмолим, церкви построим. Спасешь душу свою бессмертную». И с таким жаром она это говорила, что Владимир поверил в защиту христианского Бога, в возможность уйти от ответственности за нарушение клятвы. Все верно, он крестит Киев, потом всю Русь, будет жертвовать на строительство церквей, монастырей, чтобы многие и многие отмаливали его грехи, те, что уже совершил. А новые? Нет-нет, он больше не станет грешить. Долгая беседа в ночи с женой убедила князя в правильности поступков, тем более крещения. Утром он вышел на берег Днепра так, точно и не было того ночного предупреждения волхва. Кияне собрались на берег почти все. Кто-то пришел по велению сердца, кто-то, убоявшись княжьих посулов. Большинство искренне желали поклониться новому богу, помня, что старые не смогли защитить даже себя. Священники были поражены готовностью киян креститься, но дело свое делали споро, читали совершенно непонятные киянам молитвы, отправляя людей в воды Почайны и Днепра. Кто-то окунался с головой, кто-то лишь по пояс, многие держали на руках детей, желая и им обрести покровительство нового бога. Выходившие из вод не знали, как быть дальше, и ходили по берегу мокрые и растерянные, несмотря на пронизывающий холодный ветер, гнавший волну. И все же крик стоял над Киевом великий. Не все крестились доброй волей, многие были те, кто воспротивился. И старым богам уже мало верилось, но и у нового пока тоже не очень. Ночью Владимир с затаенным ужасом ждал появления волхва. Анна, видно, тоже, потому как долго не спала, но тот не появился. К чему? Предупредил, князь все решил для себя, теперь оставалось только ждать. Памятуя о ночном разговоре с женой, Владимир уже на следующий после крещения Киева день приказал заложить новые церкви. Быстро выросли три из них. На месте старого капища церковь во имя княжьего покровителя Василия Кесарийского, второй стала церковь святого Георгия, третий на месте самого крещения поднялась церковь во имя апостола Петра. Второй церковью Владимир хотел помочь сыну Рогнеды Ярославу, хромому от рождения, при крещении получившего имя Георгий, надеялся на чудо. Третьей церковью точно просил прощения у сына Натальи Святополка, крещенного под именем Петра. Это был совет разумной Анны, всем сердцем принявшей нелегкие заботы мужа. Вообще, тот ночной разговор с волхвом точно примирил византийскую с Владимиром. Она душой откликнулась на боль и чаяние князя, перестала презирать его, хотя, конечно, измениться сразу не смогла. В Киеве творились непонятные дела. Князь Владимир в Корсуне женился, а еще крестился. Для многих чудно. Привез себе Владимир не красавицу, каких у него много, а невзрачную худую ромейку. Правда, говорили, что она императорская сестра. Русичам, что император, что печенежский князь, все одно, если бы друг Владимир не начал по воле новой княгини жить. И без ромейки у него жен хватало. Всех вдруг объявил себе ненужными. Только не стал, как когда-то Ждану, никуда отдавать. Просто оставил пока каждую в своей вотчине. Зато тех, какие по шатрам жили, действительно раздавал налево и направо, каждому желающему боярину. Таких нашлось много. Девки у князя красивые. Негож усомнился, мол, не себе бояре берут. «А куда?» – удивилась Ждана. «А как тебя за скотиной ухаживать? Или того хуже, вон степнякам для торга продадут». Ждана ахнула, прижав руки к груди. Только теперь она поняла, какой участи избежала. А уж брату с его другом была благодарна за спасение выше всякой меры. Негош однажды даже попенял ей. «Ты чего благодаришь-то всякий час? Как мы могли тебя в беде оставить?» Владимир изумился, узнав, что грекиня Наталья живет в предславине у Рогнеды. Если Наталью он еще мог понять, грекиня тиха и может жить у кого угодно, то про Рогнеду такого подумать не мог. Столько лет и слышать не хотела о грекине, а тут подружилась. Но говорить с женами об их судьбе надо, и он решил поехать в Предславино сам. Ярослав попросился с ним к матери. Владимир чуть подозрительно смотрел на сына. Уже знал, что тот часто бывает в Предславине и даже подолгу живет. На вопрос, зачем ездит, мальчик спокойно ответил. «Грамоте учусь». «Чему?» – изумился князь. Что-то он не слышал, чтобы Рогнеда знала грамоту. Но Ярослав пояснил. «Меня Наталья грамоте учит. Она еще из монастыря знает». Владимир мысленно ахнул. Рогнеда оказалась большей умницей, чем он ожидал. Пока муж бегал по ромеям и женился, она заботилась о сыне. Но это не последнее, что поразило князя. Он слышал, что Рогнеда в Изяславе все обустроила со смыслом. Видел, что она и в Киеве не может пройти мимо валяющегося без присмотра колеса от телеги. Но в ее хозяйственность все же плохо верилось. В Предславине он понял, что сомневался зря. За несколько месяцев Рогнеда твердой рукой навела порядок. Это чувствовалось во всем. В том, как челядь бросилась обихаживать княжьего коня, в том, как вычищены дорожки к крыльцу, как все на своем месте во дворе. В Предславине действительно жили обе жены. Они не удивились приезду мужа и радости не выказывали. Даже Рогнеда после примирения, стремившаяся при случае сразу заполучить мужа в свою ложницу. Так встретили бы любого старшего родственника, доброжелательно, но спокойно. Князь заметил как-то по-новому блестевшие глаза Рогнеды. Точно жена знала про него что-то недоступное ему самому. Пока Владимир гадал, чем такое поведение жен вызвано, Рогнеда велела принести младшую дочь Предславу. Малышка уже ходила своими ножками и, в отличие от Ярослава, не хромала. За эту легкую хромоту Владимир почему-то недолюбливал сына, впрочем, взаимно. Но и Предслава тоже не пошла на руки к отцу. Надула по-детски пухлые губки, насупилась и вдруг заревела во все горло, потянув ручонки к брату Ярославу. Княжеч не знал, что делать. Пришлось отцу отодвинуться, чтобы тот смог взять сестренку. Девочка, видно, отличалась крепким здоровьем. Брат едва удерживал ее на руках. Рогнеда поспешила забрать ребенка себе. Успокоив, передала подошедшей мамке, отправила из ложницы и сына. Владимир, глубоко вздохнув, начал свою трудную речь. «Я ведь отныне крещен, принял веру и закон христианский». Рогнеда, с легкой жалостью глядя на мужа, вдруг подбодрила его. «Ведаем про то, князь. Подобает мне одну жену иметь, ту, которую взял в христианстве. Потому изберите себе из бояр моих самых достойных, сочетаю вас с ними», — сказал, как в воду холодную бросился. «Это очень трудно — говорить любимым прежде женщинам, что бросает их». Чтобы подбодрить, добавил. «Мальфрид уже выбрала». И тут же подумал, что зря он про Мальфрид. Рогнеда ее и так терпеть не могла. Что теперь скажет? К его изумлению гордая княгиня не разозлилась, даже не возмутилась, только чуть грустно улыбнулась. «Побывав царицей, не хочу стать рабой ни земного царя, ни князя. Стану Христовой невестой, восприму ангельский образ». Чего угодно мог ожидать от своей неугомонной жены князь, только не решение уйти в монастырь. Он растерянно оглянулся. Наталья встала рядом с подругой. «Я тоже князь. Дозволю удалиться». К Рогнеде, забыв про свою хромоту, от двери метнулся так никуда и не ушедший Ярослав. «Мамо, а мы как же?» Рогнеда обняла сына, прижала к себе. «Только об одном просим, князь. Детей Ромейке не отдавай. Пусть свои, русские, воспитают, и на русском с ними говорят». Такой просьбе Владимир отказать не смог. Ярослава воспитывал воевода Блуд, а к младшим приставили тоже киевлян, и никакому греческому языку долго не учили. Две бывших жены князя стали боярнями, две другие, самые гордые, предпочли монастырские кельи. Рогнеда в монастыре стала Анастасией и прожила еще 10 лет, отмаливая свои и княжьи грехи. Обитель мала. Всего 5 монахинь, да столько же послушниц. Ее двор не строили специально для монастыря. Выкупили терем у возвращавшегося в Византию грека. Сам терем не совсем по-киевски построен, но монахиням это не помеха, привыкли и живут. Рогнеда разглядывала темные от дождя бревна невысокого тына, небольшой заросший травой двор. Сюда бы ее изяславльскую челядь, быстро бы все ненужное выдернули и песком присыпали, чтобы не чавкала под ногами противная грязь. Этот взгляд княгини заметила встретившая монахиня. Кивнула на заваленный всяким скарбом угол двора. «От прежнего хозяина осталось. Куда девать и не ведаем. Пойдем, к матушке проведу». Рогнеда также из-под тишка разглядывала и внутри. Совсем не из страха перед тем, где будет жить, а хозяйским взглядом, к какому привыкла за годы, проведенные в ссылке. Нельзя сказать, чтобы гумене маленького женского монастыря матушка Ирина обрадовалась известию, что бывшая княгиня Рогнеда желает принять постриг. Мало верилось, что горячая, беспокойная княгиня станет настоящей монахиней. Но, подумав, настоятельница решила предложить пока простое послушание, чтобы подготовилась. Увидев княгиню, быстрым шагом вошедшую в скромную трапезную, настоятельница едва сдержала грустную улыбку. Но куда же такой женщине, полной сил и любви к мирской жизни, надевать монашескую схиму? Рогнеда внимательно присмотрелась к лицу настоятельницы. «Что, матушка Ирина, я тебе не нравлюсь?» Та замахала руками. «Что ты, княгиня, что ты? Хороша, право, всем хороша!» Княгиня кивнула. «Мыслишь о том, что монашеский облик не по мне? Не суди по виду, не все так просто». Что-то было такое в голосе Рогнеды, что настоятельница осторожно пригласила для беседы к себе в келью. Поняла, что не назло князю или из строптивости пришла к ней княгиня. «Почему решила заточить себя в наших стенах? У тебя дети, и мать нужна». Ирина постаралась, чтобы ее голос звучал как можно мягче. «Дети?» – задумчиво протянула Рогнета. «Сыновья взрослые уже, им отец нужнее, чем мать. И у дочери век близ матери недолог. Немного времени пройдет, выпорхнет из родительского гнезда». Решительно скинула голову. «Без меня вырастят». Оставался важный вопрос. «Зачем?» «Князь предложил снова замуж выйти? За кого-нибудь из его бояр?» Княгиня невесело усмехнулась. «Ну, может, так и лучше?» «Нет. Я, как решилась постриг принять, сразу на душе просветлела. Много лет во грехе жила, да и князь рядом тоже». Настоятельница видела, как тяжело говорить о своих бедах гордой женщине. Потому не перебивала, не подгоняла, давала самой Рогнеде решать, что и как сказать, а о чем промолчать. Уже поняла, что княгиня останется в монастыре. Если не монахиней, то хоть послушницей. Еще будет время обо всем расспросить. «О новом замужестве не мыслю. Хочу в совершенных грехах покаяться, отмолить, какие можно, и свои, и княжьи. Можно?» И такой просьбой, с такой надеждой смотрели на Ирину глаза Рогнеды, что так кивнула. «Конечно, конечно сможешь. Раскаяние грешивших, но осознавших свой грех, во сто крат дороже, чем моление праведниц». Глядя в огромные, блестевшие слезами глаза княгини, настоятельница вдруг положила руку ей на голову, а надменная Рогнеда прижалась к ней, как маленькая девочка к матери, и зарыдала в голос. Выплакавшись волю и основательно намочив одеяние настоятельницы, княгиня наконец отерла слезы и снова подняла глаза на Ирину. «Прости, матушка, мои слезы!» — хлюпая носом добавила. Поплакала и на душе легче стало. Ирина с улыбкой кивнула. «Это хорошие слезы. После них душа чище становится. Оставайся пока здесь. Решишь насовсем, постриг примешь. А нет, так вернешься к детям». Рогнеда не возражала. С этого дня началась ее монастырская жизнь. Матушка Ирина сразу объяснила, что никаких поблажек не будет. Наравне со всеми есть, пить, спать и, главное, работать. Понятно, что княгиня не умеет многого, что для остальных не новость. Например, варить пищу, но сестры приняли ее хорошо, не смеялись, учили, помогали. Впервые Рогнеда была не одна, не над, а рядом со всеми. Гордая, почти надменная княгиня всегда ставила себя выше остальных. Просить помощи ей в голову не приходило, тем более у женщин. Даже в сгоревшем Изяславле, работая наравне с остальными, засучив рукава, она была хозяйкой, то есть на голову выше остальных. А здесь ей помогали, причем по-доброму, терпеливо и ласково, действительно как сестре. От этого очень хотелось плакать. Точно все слезы, которые Рогнеде полагались еще с детских лет, долго копились и теперь просились наружу. Постепенно она привыкла к простой человеческой заботе, взаимной помощи и совсем забыла о том, что она княгиня, хотя и бывшая. Окружающие ее сестры много ниже по происхождению. Осознав это однажды, Рогнеда поразилась самой себе. Теперь княжеская власть казалась такой далекой, такой неважной, а жизнь в тереме пустой суетой. Но главное, она молилась. Каждый день истово просила Бога о прощении. Невольно услышав одну из ее молитв, настоятельница Ирина ахнула. Неужто Рогнеда действительно пришла в монастырь, чтобы отмолить мужни на грехи? Пришло время поговорить и об этом. Женщина явно не собиралась возвращаться в мир, твердо решив принять постриг. «Дочь моя, ты уже четвертый месяц с нами в монастыре. Как тебе живется?» «Хорошо», — улыбнулась Рогнеда. Настоятельница обратила внимание на то, как светятся глаза княгини, бывшей княгини. «Привыкла? И не мыслю себе другой жизни. О чем Бога ежедневно и еженочно молишь?» Рогнеда опустила голову. «О прощении князя Владимира за вольные и невольные прегрешения. Почему о нем, а не о себе? Сама-то не безгрешна?» «Грешна, матушка. Да только мне за князя помолиться прежде нужно. Он сам не сможет». «Почему же не сможет? Он тоже христианин?» Княгиня мотнула головой. «Не сможет. Его грехи простыми молитвами не отмолишь. Хорошо, вздохнула настоятельница. А про себя что решила? Так я давно решила, еще как сюда пришла. С надеждой вскинула на нее глаза Рогнеда. Постриг примешь? Сурово сдвинула брови Ирина. Если можно. А если жизнь монашеская тяжелее окажется, чем до сих пор послушническая была? Не возропщу, все приму. Быть посему, твердо произнесла настоятельница. Жена тяжела, а ему очень хотелось женской ласки. Даже обретя новое христианское имя, норов в раз не изменишь. Владимир боролся с собой, смирял мужскую плоть, призывая на помощь душевные силы. Раньше давно бы взял себе женщину, а сейчас терпел. Глядя на ходившую уточкой Анну, которая носила первого ребенка, Владимир вспоминал Рогнеду. Из всех своих прежних жен он вспоминал только одну, самую горячую и самую непокорную, больше всех державшуюся за него и меньше всех подвластную. Говорят, что материнство красит любую женщину. Оказалось, не всегда. И без того бесцветная Анна, будучи тяжела, покрылась множеством темно-желтых пятен. У нее редели волосы и выпадали зубы. Скоро совсем не останется. Правда, глаза оставались такими же глубокими и лучистыми, глядя в которые забывалось о редких белесых ресницах. И все же князь сравнивал жену с палачанкой. Рогнеда, даже родив шестерых детей, не потеряла ни волоска и каждый раз ходила, гордо неся и свой живот, и свою голову. Но в Анне было то, чего не хватало Владимиру в Рогнеде – способность уступать, прощать. Тихий голос, тихий говор, тихая стать. В ней удивительно уживались гордость, даже высокомерие парфирородной царевны с готовностью покориться. Рогнеду всегда надо было брать заново, но почему-то именно этого вдруг стало не хватать князю. И Владимир решил навестить Рогнеду. В монастыре ее звали Анастасией. Подъезжая к скромному монастырскому двору, он размышлял, как выдерживает своенравная Рогнеда строгий устав, как подчиняется жестоким правилам. Богатством братство монастыря не отличалось. За невысокой, неладно скроенной оградой стояла всего одна постройка. Даже не терем, скорее большая изба. Под слеповатые окошки затянуты бычьим пузырем, на крыше старый тес. Зато наличники и причелины резные, резаны с любовью. Видно, старался человек, душу вкладывал. Небольшое крыльцо тоже украшено резьбой. В трапезной, где его попросили подождать, грубо сколоченные деревянные столы и такие же лавки и скамьи. Из остального только иконы. На окнах чистые опрятные занавески. Приглядевшись, Владимир понял, что скрывают плохо сделанные окна. Пол старательно выскоблен и натерт глиной. Откуда-то вкусно пахло свежеприготовленной едой. Остальное князь разглядеть не успел. Вошла настоятельница монастыря, монахиня Ирина. Выслушав, князя спокойно кивнула. «Монахиня Анастасия на работах, но велю позвать. Только не сюда, у нас скоро трапеза, а к ней в келью. Пойдем, князь, провожу». Монастырь был совсем мал. Келий оказалось не больше пяти, каждая на двоих. Все располагались тесно, в ряд, вдоль одной стены прохода, по другой двери всего три. Одна в трапезную, из которой только что вышли, через открытую вторую видно скромное убранство общей комнаты, а третья, наверное, тоже была чьей-то кельей, может, саму Ирину. Настоятельница подозвала к себе молодую монахиню, что-то тихо сказала ей и кивнула Владимиру на одну из дверей. «Вот келья Анастасии. Подожди там, князь, она сейчас придет». Владимир не знал, что станет говорить бывшей жене, как вообще посмотрит на Рогнеду, потому стоял, даже не разглядывая ничего вокруг. Ждал недолго. Она вошла в келью и, чуть склонив голову, в знак приветствия. «Будь здраве, князь!» Владимир обернулся на такой знакомый и одновременно незнакомый голос. Сердце сжало так, что впору садиться, чтоб не упасть. Перед ним стояла женщина. Рогнеда всегда была красавицей, но сейчас в ней многое изменилось к лучшему. Роскошные золотистые волосы забраны под темный плат, подчеркивающий белизну спокойного лица. От этого линии словно стали чище. Исчезла суетность, разгладилась тревожная складка на переносице, глаза засветились внутренним светом. Темное монашеское одеяние ничуть не портило и не скрывало красоту Рогнеды, напротив, подчеркивало ее. Только теперь броскую красоту земной женщины заменила красота небесная, точно льющаяся изнутри. И глубоким глазам парфирородной византийки Анны было очень далеко до глубины глаз бывшей язычницы Рогнеды. Князь не знал, что сказать. Не в силах отвести взор от лица своей бывшей жены. Та спросила сама, как дети, что Ярослав, Всеволод, Предслава. Об Изяславе спрашивать не стала, помнила, что князь не любит старшего сына. Могла бы и об остальных не спрашивать, часто получала весточки о них и даже от них. Ярослав умел писать, а Рогнеда, став Анастасией, научилась читать. Владимир пробурчал что-то малопонятное. Прежняя Рогнеда уже бы взвелась, а новая спокойно улыбнулась, повела рукой на лавку, призывая сесть. Скромная, почти убогая обстановка кельи, казалось, совсем не смущала ее хозяйку. Две узкие лавки для сна, никаких меховых накидок, которые так любила Рогнеда, никакого излишества. Простая лавка для сиденья, в углу иконы. И все. Точно не здесь живет женщина, имевшая множество золотых украшений, отменных мехов, массу челяди, всегда готовой услужить. Рогнеда все так же со скромным спокойствием наблюдала за тем, как оглядывается князь, не торопя его. Тому стало чуть стыдно. «Как ты тут?» «Я?» – удивилась Рогнеда, потея его голоса. «Как все?» «Я велю, чтоб тебе дали лучшую келью». Он хотел пообещать еще что-то, но не успел. Бывшая жена отрицательно покачала головой. «Зачем? Я не гонюсь за земным благом. Дороже душевное спокойствие. А кельи у всех одинаковые, везде по двое». И была в ее словах и голосе такая правда, что Владимир понял, никогда ни ему, ни рожденной в христианстве Анне такого не достичь. Все тревоги последних дней отошли куда-то далеко-далеко. Все забылось перед этой мудрой и по-прежнему красивой женщиной. Владимир отчетливо осознал, что, потеряв Рогнеду, он потерял самое лучшее в своей жизни. Если бы сейчас можно было просто взять ее руки в свои, прижать к груди, глядеть и глядеть в серые с голубым отливом глаза. Наверное, он многое отдал бы за то, чтобы вернуть эту женщину себе в жены. Шальная мысль только успела мелькнуть в голове князя, а Рогнеда уже на нее ответила. «Как живешь с новой женой, князь? Здорова ли княгиня Анна?» Спросила по-доброму, участливо, и этим провела черту. Отрезала его с супругой от себя. Или себя от него. «Благодарствую. Я слышала, княгиня тяжела. Наследник будет?» «Наследник?» – удивился Владимир не столько вопросу, сколько тому, что Рогнеде известны их дела в Киеве. «Нет, наследник Вышеслав. Он старший. Потом твои, наши с тобой дети». Рогнеда покачала головой. «Им это не нужно. Изяслав на киевский стол не зарится. Полоцка хватит. А Ярослава посади куда подальше от Киева, как повзрослеет. Не дивись, князь, что все про твои дела знаю. Только вчера воевода Волчий Хвост проезжал. Заходил, все пересказал про детей. И Ярослав весточки шлет при каждой возможности». Она не стала скрывать, что переписывается с сыном. Не сможет князь запретить ему писать матери. «А ты читать умеешь ли?» «Научилась, многому научилась». Рогнеда не стала рассказывать, что каждый день молит Бога о прощении его, Владимира, за вольные и невольные прегрешения, особо за убийство невинных душ, брата, родственников. Ни к чему это князю знать. «Я благодарна тебе, князь, что ты меня оставил и в первый раз, и во второй. Благодарна Наталье, что советовала в монастырь уйти. Здесь познала душевный лад, покаялась в совершенном не по Божьему закону, душу очистила. Рогнеда, я Анастасия». Рогнеда умерла в тот день, когда я шагнула в эти стены. Глаза женщины смотрели строго, но по-прежнему с добротой и участием. Владимир понял, что Рогнеда теперь такова, что с ней не сравнятся ни он сам, ни Анна. Она смогла, она сумела, и он со своими суетными мирскими делами и желаниями ей не нужен. Впервые за много лет Владимир не нужен Рогнеде. От монастыря князь отправился не на княжий двор, а на берег Днепра. Сошел с коня, отдав поводья подскочившему гридю, и остановился, глядя на торг, гудящий внизу точно улей. Многолюден и разноязычен торг. Стоит скрыться рекам, как вслед за последними льдинами сюда прибывают гости из разных земель. Есть и те, кто лучше конями едут. Для таких зима – самое время. И свои русичи тоже многие в Киев приезжают и приплывают торговать. Есть русичьим гордиться, есть что показать. Торг жил своей жизнью, сновали люди, потом среди обжорных рядов, видно, поймали какого-то воришку, раздались крики «Держи, вора!» Снова слились в один немолчный шум, и никому нет дела до князей и их бывших жен. Владимир вздохнул. Если Анна не появится со своей разодетой свитой и не вспомнит, что есть такая. Говорят, что женщина подобна мягкой глине, из нее можно лепить, что хочешь. Неправда, Рогнеда не глина, кремень, из нее ничего не слепишь. И остальные тоже, какие были, такими и остались. И Анна столько времени в Киеве живет, а все одно чужая. Нужна только своим ближним боярыням. При одном воспоминании о свите княгини поморщился. Анна развела вокруг себя несметное количество приживалок. Не в том беда, что едят и пьют. Пусть себе, князь не жаден. Беда, что сплетничают. Только и слышно шу-шу-шу. Одна на другую наушничает, за спиной худыми словами обзывает. Но в глаза улыбается, точно близкие подруги. Сама княгиня тоже стала другой. Почувствовала силу. Принялась наводить свои порядки. Князь не противился, пока это не касалось его дела и его порядка. Но первая же попытка жены прекратить пиры с дружиной или хотя бы отделить родовитых дружинников от остальных привела к тому, что князь, сверкнув глазами, объявил. «То мое дело. Не хочешь видеть моих дружинников? Я тебя не неволю. Может, ты и меня, Рубичича, стесняешься?» Анна смутилась, покраснела, что с ней бывало редко, засуетилась. С тех пор уговор. «Сама живи, как знаешь, а в дела князя не лезь». Она не мешала, но и его в свои шушуканье за боярнями не пускала. Князь не обращал внимания, хотя не понимал, почему жена такая разная. Точно это два человека. Перед ним, особенно стоило прикрикнуть, становилось мягче травы муравы, а за его спиной норов всем кажет. А еще не любит пасынков. И братья-императоры тоже сначала требовали, чтобы не только жен со двора погнал, но и детей заботы лишил. На такое князь пойти не мог, да и не хотел. Сыновей, пусть и в грехе рожденных, он в обиду не даст. Но княгиня часто наушничала то о том, то о другом, особо доставалась дочерям, а больше всех маленькой Предславе, отличавшейся непокорным норовом с самого рождения. Гордячка Рогнеда не делала различия между своими детьми и чужими. Их матерей могла ненавидеть, но детей нет. Если б Святополк после ее возвращения сам не отказался от опеки, назвала бы сыном. А Анна, хоть и добрая, но никого признавать не желает. Мачеха и мачеха. От этого муторно на душе, точно виноват перед детьми, очень виноват. Может, так и есть? А еще коробило, что княгиня не спешит учить русский язык. Как собирается править-то? Пока выручает то, что многие вокруг хорошо понимают греческий. Всегда найдется, кому объяснить, если непонятно. Дома он поинтересовался у воеводы, давно ли тот видел Рогнеду. Волчий хвост чуть пожал плечами. На днях, князь, она, слава богу, во здравии. Знаю. А часто ли ездишь туда? Воевода не скрывал. Два раза был, мимо проезжая, завез весточки про детей. Худо ли, Владимир? Тот мотнул головой. Нет, не худо, можешь ездить чаще. Ей не надобно, она другая стала, князь, совсем другая. Владимир вздохнул, соглашаясь, сам видел. А красивая, не выдержал волчий хвост, еще лучше, чем всегда была, верно, князь? И снова Владимир согласно кивнул, не замечая пристального взгляда жены, внимательно слушавшей их беседу. Анну полоснули по сердцу ревность и досада. Зачем Владимир ездил повидаться с бывшей женой? Княгиня не раз слышала разговоры сторонних о красоте и разумности Рогнеды и радовалась тому, что бывшая жена князя в монастыре. Так ведь нет, и оттуда мужа достала. Попытка поговорить с Владимиром привела к их первой размолвке. Князь рассердился. «Я ей не нужен!» Анна осторожно спросила. «А если был нужен?» Вопрос остался без ответа. Княгиня поняла, что муж не ответит не потому, что не слышал, а потому, что сам не знал ответ. Или знал, но боялся его? Скорее, второе. И Анна, промаявшись без сна почти до утра, вдруг собралась в монастырь втайне от Владимира. Это нетрудно. Князь под предлогом дел в дружине снова куда-то ускакал. И вообще он старался не досаждать тяжелой уже жене. Намерению княгини вдруг посетить маленький Спасский монастырь очень подивился ее духовник, но взялся сопровождать. Когда понял, к кому едет Анна, запереживал. Нужно ли ехать, княгиня? К чему видеть женщину, которая может плохо повлиять на будущего ребенка? Но Анна знала, что должна ехать. Она не успокоится, пока не поймет, почему так держит Владимира эта брошенная женщина. Всю дорогу княгиня уговаривала сама себя, что Владимир просто пожалел мать своих детей и забудет о бывшей жене, как только у них родится собственный ребенок, что та никому не нужна, завидует новой княгине, пытаясь все еще чем-то приворожить, вернуть мужа. Рогнеда подивилась, что случилось в Киеве. То никто не вспоминал, то вдруг один за другим приезжают. Сказали, что это не князь. А кто? Монахиня, пришедшая позвать, отрывая от работы, неопределенно пожала плечами. Анастасия шла в свою келью, гадая, кто бы мог быть. Если сын, то сестра Елена сказала бы. В келье ее ждали двое. Дородный, богато одетый мужчина, от которого в маленькой келье стало сразу тесно, и невысокая женщина. Рогнеда никогда не видела Анну, но потому что княгиня обеими руками придерживала круглый уже живот, поняла, кто перед ней. Чуть склонила голову. «Здравия будьте, не знаю ваших имен». «И ты здравствуй», – машинально ответил мужчина. Женщина молча переводила взгляд с него на Рогнеду. Та, сообразив, что княгиня, видно, говорит только по-своему, улыбнулась и повторила приветствие по-гречески – Недаром столько времени проводила с Грекиньей Натальей. Гости подивились, но ответили. Анна русскую речь уже понимала хорошо, но сама еще не говорила. Повисло непонятное молчание. Княгиня во все глаза смотрела на Рогнеду. Она не ожидала, что женщина действительно настолько красива. Сравнивать с самой Анной и до беременности нельзя. А уж теперь, когда выпали два зуба, лицо покрылось темными пятнами и подавно. Как же эта женщина умудрилась родить 6 детей и не потерять красоты? Княгиня начала говорить по-гречески, но Рогнеда сокрушенно покачала головой, обращаясь к мужчине. «Я не столь хорошо знаю ваш язык, чтобы понимать быструю речь». Тот пояснил, что спрашивает Анна. «К чему приезжать сюда, к князю Владимиру, если ты больше не жена ему?» Глаза Рогнеды не стали злыми, не даже удивленными. Напротив, она понимающе улыбнулась. «Князь не приезжал ко мне, просто был рядом и заглянул сказать про детей. Он не бывает здесь, княгиня. Успокойте свою госпожу». Рогнеда обратилась уже просто к мужчине. Она единственная жена своего князя. Другой у него нет и не нужно. «Я монахиня, ношу новое имя и забыла про князя». Рогнеда скорее догадалась, чем поняла, что прошипела в ответ Анна. «Зато он про тебя нет». Снова сокрушенно покачав головой, монахиня со вздохом добавила. «Ради спокойствия княгини я уйду в другой монастырь, подальше отсюда. Князь не узнает, где я». Анна, выслушав пояснение спутника, вскочила, возмущенно залепетала и быстро вышла из кельи, метнув подолом по одеянию Рогнеды. Ее спутник перевел. «Княгине не нужна твоя милость. Она сама может оказывать милость». «Я не оказываю милости княгине. Если меня не будут вспоминать, я совсем забуду о княжьей семье». Рогнеда корила себя за то, что потеряла спокойствие. В тот вечер она дольше обычного стояла перед иконой, молясь и прося совета. Что делать? Княгиня почувствовала непрошедший интерес мужа к бывшей жене. Видно, сильно задела, если сама приехала в монастырь. Настоятельница монастыря, мудрая старая монахиня Ирина, только головой покачала вслед отъезжающим. И чего не оставит в покое бедную женщину? Конечно, она помнила, что Анастасия бывшая княгиня, которую Владимир оставил, как и троих других, после женитьбы на вот этой Анне. Но сама новая монахиня никогда не кляла бывшего мужа и старалась отмолить его только ей ведомые грехи. Молилась истово, из чего Ирина сделала вывод, что князь весьма грешен. Чего еще надо новой княгине? Когда на следующий день Анастасия вдруг стала просить перевести ее в другой монастырь, как можно дальше от Киева, настоятельница только пожалела монахини. «Да куда ж я тебя переведу? На Руси женских монастырей не то, что грибов в лесу. Разве что попроситься в Византию?» Анастасия вскинула на нее умоляющие глаза. «Только не туда!» И уже тише пояснила. «От детей далече!» Ирина улыбнулась. «Мать есть мать! Даже в монастыре не забудет о детях!» И вдруг кивнула. «Живи, как жила! Велю сказать, если кто снова приедет, что ты ушла в греческий монастырь. Бог простит мне эту маленькую ложь!» Наверное, Бог простил. В следующий раз князь не смог повидаться с бывшей женой. Но однажды, увидев в руках Ярослава берестяное письмо, и выхватил из рук. «Кому? Матери?» Тот не смог солгать. «Ей!» Владимир удивился. «Она же у Ромеев!» Ярослав, не знавший о монашеской хитрости, пожал плечами. «Нет! Где была, там и есть!» Князь снова метнулся в монастырь. Теперь его нельзя не пустить. Рогнеда вышла поговорить уже не в келью, а в общую трапезную. Начала сама. «Князь, прошу, не езди сюда больше. Для спокойствия твоей жены не трави ей душу!» Владимир хрипло выдохнул. «Я не могу без тебя. Вернись в мир. Это можно, я спрашивал. Вернись ко мне». Рогнеда смотрела на мужчину, которого так любила много лет, от которого родила 6 детей и видела не ярко-красные губы и синие глаза, как раньше, а лицо уставшего от житейских забот человека. «Нет, князь, я изменилась. Мне не нужна мирская суета». Князь надежды возразил. «Но ты же помнишь о детях, переписываешься с Ярославом». Глаза Рогнеды улыбнулись. О детях – да. Никакая мать не сможет забыть своих детей, но не в мир, в котором они живут. «Я Христова невеста, князь. Забудь меня». Владимир шагнул к ней, попробовал взять за руку и привлечь к себе. «Рогнеда, вернись, ты нужна мне!» Рогнеда покачала головой. «Нет больше Рогнеды. Есть Анастасия. Я буду молиться за тебя, князь. Будь счастлив со своей женой». Глядя вслед удалявшейся Рогнеде, Владимир едва не зарыдал. Ему не хотелось верить, что потерял свою любовь навсегда. Странной была эта любовь. Сначала она унизила князя отказом, потом он жестоко отомстил, однако полюбив непокорную княжну, много раз делал ее счастливой, но гораздо больше несчастной. Крестился сам, крестил ее с детьми. но тут же бросил ради другой, более знатной и высокородной, а теперь готов ползти на коленях, умоляя, чтоб вернулась, но поздно. Она смогла сделать то, чего не смог он даже женитьбой на высокородной Анне. Рогнеда очистила свою душу и не хочет пускать в нее бывшего мужа, чтобы не мутить эту чистоту. Князь вдруг хорошо понял, что ему действительно больше нет места в жизни этой женщины. Когда в трапезную вошла настоятельница монастыря, князь уже оправился от тяжелых мыслей и со вздохом обещал: «Я не стану больше досаждать Анастасии. Скажи, что нужно монастырю, велю все сделать». На обратном пути он размышлял о странностях судьбы, хорошо понимая, что закончилась часть жизни, связанная с Рогнедой. Даже если ее сыновей князь объявит наследниками после себя, их мать никогда уже не вернется к своему бывшему мужу. В этом ее правда, в этом ее сила. Но встретиться пришлось еще не раз. Закончилась и еще одна часть его жизни, связанная с Добрыней. Дядя решил крестить Новгород по примеру племянника, и никакие убеждения, что кияне и новгородцы ни одно и то же не убеждали. Казалось, стоит только предложить эльменцам новую веру, и они сами пойдут в воды Волхова. В Новгороде давно христианская община, крещенных немало среди варягов, которые то и дело приходят на службу, среди купцов, что часто бывают в дальних странах, тем более в Византии, много среди самих новгородцев. Главный Волхв Богомил Соловей крестить желающих не мешает, значит, не станет возражать и в этот раз. «Чего ты боишься? Смотри, как кияне спокойно позволили высечь Перуна, и новгородцы смирятся, там христиан немало». Владимир вздыхал и думал, что Киев и Новгород не одно и то же. Одно дело позволять крестить желающих, которых не так уж много, совсем другое – враз лишиться старых богов и сменить волхвов на новых священников. Основательно поразмыслив над опасениями племянника, Добрыня вдруг позвал с собой ростовчан. Князь дивился: «Да ведь Ростов не крещен, в чем они тебе помощники?» Дядя ухмылялся в усы. «Я же их не крестить новгородцев зову. Ростов под Новгородом ходит, но давно освободиться хочет. Обещаю, что, коли помогут эльменцев одолеть, станут сами по себе под Киевом ходить. Тебе с того хуже не будет, а мне помощь против новгородцев». «Пойдут ли ростовчане с тобой?» – сомневался Владимир. «Пойдут. Я с Путятой уже говорил. Он своих возьмет, мне хватит». Пока шли к Новгороду, эльменцы уже прознали о заботе Добрыни. Загудело городское било, созывая новгородцев на вече. Тысяцкий угоняй объявил о приближении Добрыни. Город ахнул. Правитель вел против Новгорода ростовчан. Это было невиданно. 10 лет назад Добрыня выступил против волхвов, заставив Новгород признать главным Перуна против привычного Велеса. Тогда едва смирились горожане, не пошли против князя, поставили в Перуне истукана бога грозы, а волосы оставили, как и кияне на торге. Теперь вообще велить славянских богов рушить, идолов их сечь, рубить и в реке топить. Все ждали слова Богомила Соловья. Старец вышел вперед, сурово оглядел толпу, его негромкий голос в мертвой тишине звучал не тише набатного била. «Не отдадим, как кияне, своих богов на поругание! Ни к чему нам, цареградские крестители!» Хорошо зная укрепление города, Добрыня повел свою дружину со стороны славянского конца. Услышав о том, Угоняй позвал жителей торговой стороны уйти на противоположную, к Детинцу. Послушались немногие. Одним не верилось, что Добрыня, которого в Новгороде впервые назвали князем, пойдет против воли города. Другие просто боялись, что их дома пограбят без хозяев. Зато Угоняй со своими быстро разобрали часть Великого моста, чтобы Добрыне не перебраться на другую сторону. Такого в Новгороде не бывало. Добрыня попытался уговорить эльменцев сдать город без боя. Даже на разобранный мост пошел. Кричал, что подумались, не препятствовали его дружинникам. В ответ с той стороны ему казали кукиши и даже голый зад, насмехались. Добрыня сердился, топал ногой. Потом на порушенный мост вытащили два потока – камнеметные машины. Солнце играло на воде множеством солнечных бликов. В мутной воде Волхова плескалась рыба. Далеко на берегу Ильменя переругивались рыбаки, чего-то не поделив. Немолчного гамма торга сегодня не было, ни до торговли, когда город пополам разделился. На торговой стороне увидели, как в поток заправляют большой камень. Стоявший рядом с Добрыней дружинник ахнул: «Неужто метать станут?» «Стали!» Первый камень сильно взял в сторону люди на конца и на мост не попал. Дружинник схватил Добрыню за руку. «Пойдем, князь, отсюда! Не ровен час попадут!» Но Добрыня стоял неподвижно, ни в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Такого от новгородцев он не ожидал. С неревской стороны полетел второй камень. Теперь не промахнулись. Раздался страшный треск, и возле ног Добрыни провалились доски. Князь отшатнулся, потом бросился с моста поскорее. А сзади с хохотом кричали, что его дом уже порушили, а родню побили. Крик заставил Добрыню снова замереть. «Дом порушили? Родню побили? Какие после того уговоры?» Путята, завидев Добрыню, все понял и без слов. Теперь участь той стороны была решена. Добрыня надругательство не простит. Только напасть надо хитро, чтоб своих всех не положить. Ведь что на Неревском конце, что на Людином, с оружием против встанет каждый. Жить спокойно Рогнеде не удалось и в монастыре. Даже матушка Ирина подивилась, что за судьба такая. Если что-то случалось, там обязательно оказывалась инокиня Анастасия. Рогнеда показала себя, когда возили на торг запасы и рукоделия, сделанные монахинями. Все тот же тщедушный мужичок Ефим по прозвищу Косой, потому как его глаза смотрели в разные стороны, с помощью сестер погрузил в сани большую бочку с солеными огурцами, которые всегда удавались монахиням, а потому пользовались спросом, и широко перекрестился. Ну, с Богом! На торг, кроме Рогнеды, отправились еще две инокини. Рогнеда не торговала, но считала деньги. Собственно, долго сидеть им не пришлось. Вышитые платы разобрали в одночасье, больно хороши. А огурцы, здоровенный детина, отчего-то сначала долго стоявший безмолвно, запросил все сразу. Только вот был он без лошади, потому просил везти все прямо к себе на двор, немало приплатив за саму бочку и за доставку. Рогнеде очень не понравилась необходимость ехать куда-то, да еще и за этим бугаем. Она давно приметила недобрый взгляд мужика, одетого в огромный тулуп. Из-под шапки, надвинутой почти на нос, так и зыркали маленькие поросячьи глазки. Нечесанное бородище торчало лопатой, а на его ладони запросто мог уместиться полугодовалый ребенок. Почему-то подумалось, что попадись кто в такую лапищу, шею свернет вмиг. Но распоряжавшуюся торгом Ефимию мужик не насторожил. Ради доплаты она готова везти бочку не то что ему на двор, но и в Чернигов, если спросит. «Поехали». Дворы на узкой улице с обеих сторон отделены высокими тынами, за которыми надрывались собаки. Теперь не по себе стало и остальным монахиням. Косой Ефим шурился во все стороны, видно, прикидывая, как будет выбираться обратно. Чуть успокоился, когда понял, что улица не тупиковая, проехать вперед все же можно. Почти в конце ее покупатель вдруг сунул пальцы в рот и свистнул так, что спокойная монастырская кобылка, ни разу за все время не прибавившая шагу, даже когда ее усиленно подгоняли, вдруг заржала и почти встала на дыбы. С трудом осадив лошадь, Фим заворчал на детину. «Ну чего ж ты так-то? Чего ж?» Монахи не смотрели ни на лошадь, а на вышедших из ближайших ворот таких же здоровенных мужиков. Рогнеда вспомнила, как глазел на деньги, получаемые монахинями за рукоделие, тот, кто купил огурцы, и нутром поняла, что никакие соленья им не нужны. Она стояла в санях, держась за бочку и оглядываясь. Путь вперед заступили вышедшие из ворот. Сзади покупатель. «Что делать?» Кто-то из монахинь, уже осознавший, что дело худо, ойкнув, тихо сполз вниз. Кажется, это была Ефимия. Но сейчас не до нее. Рогнеда чуть подаль вперед, ее рука соскользнула и оказалась в бочке. Мгновенно сообразив, она вытащила три здоровенных огурца и один за другим швырнула их мужиков, преграждавших путь. Метнула ловко, потому как два попали. Мужики выругались, одновременно схватившись за лица. «Гони!» Перепуганная кобыла рванула с места скорее от крика женщины, чем от кнута возницы, тем более, что тот попросту повалился в сани рядом с бочкой. Вслед за ними бросился опомнившийся лжепокупатель, но еще два огурца полетели теперь уже в него. Мимо шарахнувшихся из-под копыт мужиков они пронеслись достаточно быстро, но недостаточно для того, чтобы удрать от преследования совсем. Слишком узкая улица не давала лошади заметно прибавить шаг, а сзади уже догоняли, страшно ругаясь стати. Ефим опомнился и схватил вожжи, а Рогнеда потребовала своих подруг. «Помогите!» Втроем они сумели перевернуть здоровенную бочку прямо под ноги мужикам. Мало того, что бочка перегородила собой улицу, так еще и огурцы рассыпались от одного тына до другого. Под страшную ругань преследователей удалось выскочить на соседнюю улочку, куда-то повернуть, потом еще. Преследователей уже не было, но где они оказались сами, монахини не знали. Беспомощно крутил головой Ефим. Кобыла и та нервно перебирала ногами, готовая в любой миг снова рвануть с места. Рогнеда пыталась вспомнить, сколько раз они поворачивали, едучи сюда, и сколько обратно. Зимний день короток, вот-вот начнет смеркаться. Как тогда быть? Не то что ограбят, но и убьют, прежде надругавшись. Вдруг княгиня заметила знакомый тын с насаженным на него конским черепом. Только бы не увидели остальные, не то визга не оберешься. Косой собрался еще раз повернуть налево, но Рогнеда остановила его. «Подожди, Нам нужно до конца этой улицы и там вниз к подолу. С чего ты взяла? Езжай. Не могла же Рогнеда рассказать, что бывало в этой части Киева у ворожеи? Старуха жила недалеко. Когда-то княгиня ходила к ней по этой улочке. И сейчас вдруг осознала, какой опасности подвергалась, навещая такое беспокойное место. В конце улицы действительно оказался спуск к подолу. Он был крутоватым. Монахиням пришлось вылезать из саней и идти рядом, придерживая их, чтобы не скользили. Зато, когда выбрались, не сговариваясь, вздохнули с облегчением. Все же долго не могли прийти в себя, как добрались до монастырских стен и не помнили. На следующий день с хохотом рассказывали о том, как Анастасия швыряла в Тати солеными огурцами. Сама Рогнеда раздумывала, почему вдруг оказалась совсем рядом с жилищем ворожеи, но ничего придумать не смогла. Князю не до новгородцев. Его полностью поглотила новая забота – грады по границе со степью. Владимир не мог забыть полностью вырубленную весь в северской земле. Война с печенегами не прекращается ни на день. Их сколько ни бей, все одно налезают и налезают на крайние веси. Как все защитить, сидя в Киеве? И росли грады по Остру и Трубежу, по Суле и другим рекам. Городилась Русь от степняков не змеевыми валами, какие давным-давно предки поставили, а множеством крепостей. От одной до другой недалече, чтоб дымный сигнал увидеть могли, чтоб летела весть о походе набежников быстрее стрелы и до соседнего града, и до князя в Киеве. Пусть не всегда удавалось сообщить вовремя, не всегда князь был в нужное время в Киеве, не всегда успевал подсобить, но новые грады все равно уже стояли заслоном на пути степняков. В них набирали воев со всех земель. Ни одним же полянам да северянам край земли русской защищать, не то скоро их совсем не останется. Вот и насаживал князь в порубежные грады кривичей и дреговичей, древлян и уличей, тиверцев и волынян, ильменцев и вятичей. Всех. Все перемешивались меж собой, забывая и свои родовые обычаи, и родовых богов. Дружину Владимир крестил. Эту подсказку когда-то сказал Добрыня. «Крести всех, легче объединить будет». Все оказалось не так просто. Неохотно отдавали племена своих лучших молодых парней в дружину. Кому же хочется лишаться сильных и крепких? От кого тогда детей рожать? Особенно доставалось Новгороду. С города князь и дань брал в 2000 гривен, как обычно, и варягов переманивал нещадно, и новгородцев забирал в дружину тоже. Но и другим было не легче, даже вятичам, какие уж совсем далече по лесам сидели. Если от Киева идти на утреннее солнышко, придешь через земли северян к булгарам. Если на полуночь, тогда в Словенский Плесков. Если же взять как раз между ними, то окажешься в вятических лесах. На полудень от стольного града степь подступает к самым землям полян. А в ней испокон века одна беда – набежники. Оттуда приходили разные, теперь вот печенеги. Сколь не воевали их русские князья, степнякам ровно счету нет. Накатывают, как волны в дурную погоду на берег. И откуда только берутся? Жизнь в Киеве всегда беспокойная. Того и жди беды от степи. И у новгородцев близ Ильменя тоже неспокойно. Давно ли перестали с Варяжского моря своей тати ходить? Богатый город Новгород, а богатство всегда чужаков привлекало. Лучше всего у родимичей да вятичей. Сидят в лесах, богатых и дичиной, и другим богатством. Мы от земля до лес всегда прокормят. Дадут скоры достаточно, чтоб от набежников откупиться. Борти богатые, железо в болотинах есть. Люди научились брать у леса все, что нужно. А что живут от остальных за лесным заслоном, так то хорошо. Меньше желающих поживиться, и самих никуда не тянет. А куда идти? Север загородился непроходимыми чащами, стылыми реками, глубокими снегами по полгода. Весной видят вятичи, что летят туда утки, тянутся гусиные косяки, многие другие птицы, чтобы осенью вернуться обратно. Да только мало верится, что на стылом севере жить хорошо можно. Полудень занят проклятыми степняками, от них только беды и жди. На заход солнышка живут свои же родимичи. Снег, как всегда, сначала сошел на пригорках и открытых солнцу местах. Потом потек ручейками из больших сугробов, а потом и вовсе расплылся огромными лужами. Ярослав дивился. Казалось бы, одни и те же лужи, но настолько разные осенью и весной. Осенью, особенно поздней, когда вот-вот скует все вокруг морозом, а ветер без устали треплет последние сиротливые листочки на деревьях, и лужи темные, грязные. Весной, даже если холодно, по утрам на мелких лужицах лед и ветер студеный, все равно весело. С чего бы? Блуд на такие вопросы смеялся, называя мальчика выдумщиком. Какая разница, какие на дворе лужи, скучные или веселые? Все одно, вода и вода, холодная и мокрая, другой не бывает. Князя Владимира не было в Киеве, уехал смотреть новый строящийся град – Белгород. Ярослав просился с ним, но отец старался избегать сына, да и пока рядом со степью опасно. Зато княжич поехал проведать мать. На сей раз его сопровождал Блуд. Кормилец давненько не видел бывшую княгиню, слышал, что хороша, что сильно изменилась, но почему-то боялся встречи с ней. На монастырском дворе Блуд осторожно огляделся. Он не мог представить, как живут столько женщин, собранных вместе не властной рукой мужа-кормильца, а сами по себе. Казалось, без мужненного надзора обязательно должны ссориться, драть друг дружке волосы. Но на дворе было тихо. Несколько женщин что-то делали в одном конце двора. Две другие, ближе к воротам, складывали в поленницу дрова. Еще одна несла две бодейки воды. Ярославу, видно, был привычен этот уклад жизни, и вид двора сразу направился к темным силуэтам вдали. Блуд, кряхтя, потопал за ним. Кряхтел не столько из-за боли в спине, сколько от смущения. Пропросту не знал, как себя вести. Одно дело Ярослав, он сын, приходит часто. Совсем другой Блуд, можно ли вообще являться сюда чужому? Но любопытство взяло верх, и Блуд из-под тишка разглядывал двор. Сначала поразился порядку. Все аккуратно сложено, дорожки посыпаны битым камнем, у крыльца вилы и два заступа, но не брошены, а прислонены. Во всем видна хозяйская рука. Блуд так загляделся на крыльцо, что чуть не налетел на женщину в темном одеянии. Остановил его смех. «Блуд, ты ли это?» Боярин замер, уставившись на Рогнеду, как на видение. «Рогнеда?» — та поправила. «Анастасия! Как жив-здоров?» «Благодарствую!» Бывшая княгиня стояла с заступом в руках. Ярослав вдруг потянул его себе. «Дай!» Мать отдала. Княжич поспешил присоединиться к трем монахиням, перекапывавшим грядки чуть подальше. Видимо, и это было здесь привычным. Княжич копал точно простой мальчишка. Но вспомнив, что заступ только что был в руках у самой Рогнеды, Блуд совсем запутался. «Что, и она копала?» Словно поняв его невысказанный вопрос, та рассмеялась. «Мы здесь все делаем сами». Откуда Блуду знать, что возню с грядками затеяла беспокойная княгиня? Ее неугомонная натура никак не могла сидеть над рукоделием целыми днями, видя, как пропадает зря столько земли, и понимая, какие выгоды упускаются. Однажды Рогнеда принялась говорить матушке Ирине об упущенных выгодах. Та вздохнула. «Сама знаю, да столько времени руки до огорода не доходят. Благослови нас с сестрами заняться. Да тяжелый это труд. Ничего, с Божьей помощью». С Божьей помощью монахини завели не только большой огород, теперь дававший почти все овощи к столу, но и корову, десяток овец, кур, и теперь собирались посадить гусыню, высиживать потомство. А еще в трапезное окна встал ткацкий стан, и два других ждали своей очереди, чтобы разместиться в пристройке, которую успешно возводили для хозяйственных нужд. Монастырь обрастал большим хозяйством. Немалая заслуга в том была бывшей княгине. Помня свой изяславльский опыт, Рогнеда принялась за дело с княжеским размахом. Иногда приходилось и осаживать, напоминая, что основное для монахинь все же моление, а не только послушание на дворе. Но игуменья Ирина видела, что затеянная Анастасия приносит немалый доход уже сейчас, а в будущем даст еще больший, потому не противилась, ведь деньги нужны прежде всего на постройку собственного храма, пока ходили в десятинную, только мечтая о своем. Рос и сам монастырь. В новой постройке должны были разместиться еще 5 новых послушниц. Желающие уже приходили, пока помогали только днем, на ночь возвращались домой. Значит, нужны и новые кельи, новая трапезная, молельная. Рогнеда блестела на Блуда глазами, радуясь его приходу. Тот вдруг вспомнил, как сначала не любила его молодая княгиня, пока он не стал кормильцем маленького увечного Ярослава. Много сил вложил в этого княжича боярин, много раз плакал от его требований Ярослав, а у самого Блуда сердце кровью обливалось. Но кормилец заставлял и заставлял малыша вставать на ножки, пересиливая боль и страх. Страх перед болью был даже сильнее самой боли, а бороться с ним гораздо тяжелее. Как объяснить совсем маленькому человечку, что надо себя пересилить, чтобы справиться с увечьем? Где ласка, где силы? Но Блуд сумел это сделать. Ярослав встал на ноги вопреки всем предсказаниям. Он ходил, хотя и хромая, сидел в седле и бьется на мечах, пусть и не так споро, как братья, но это пока. Блуд твердо знает, что воля у княжича уже есть. Эта воля поможет ему стать сильнее братьев. Вот эта душевная боль за хромого княжича объединяла Блуда и княгиню сильнее всего. Рогнеда посмотрела на Ярослава, копавшего огород, и вдруг сжала запястье боярина. «Спасибо тебе за сына. Если бы не ты, сиднем сидел бы Ярослав». Но глаза Блуда навернулись слезы. «Да что я? Он сам молодец. Княгиня склонилась чуть не до земли. Нет, твоя заслуга, что княжич ходит и в седле сидит. Мой материнский поклон тебе. Блуд бросился поднимать Рогнеду. Что ты, полно! А к ним уже спешила игуменья Ирина. Потом Блуда с Ярославом кормили монастырским обедом, поили чаем с медом и почивали засахаренными яблочками. Боярина поразила простота обстановки, струганные столы и лавки, простая посуда, зато очень понравилась еда и душевность обращения. Незаметно пролетел целый день. Им совсем не хотелось уходить. Монахи не посмеивались над Ярославом, обещавшим завтра прийти и перекопать весь оставшийся огород. Просили переговорить с князем, чтобы отдал им под покос землю, что за тыном до самой реки. Рассказывали о своих планах завести не одну корову, а несколько. Когда вышли из терема, на небе уже вовсю светили первые звездочки. Обе лошади стояли, спокойно жуя свое сено. Откуда-то издалека доносился собачий лай. Перекрикивались две бабы. Блуд подумал, что с удовольствием остался бы в монастыре и сам. Но надо было возвращаться. Монахинь уже звали к вечерней службе, потому кормили с княжичем, попрощались с Рогнедой и остальными и потянули своих коней со двора. Уходить не хотелось не только людям, но и лошадям. Те не слишком торопились за ворота. «Ты часто у матери бываешь?» «Часто», — кивнул Ярослав. «А Всеволод?» «Нет, он не любит. Там работать надо. Мать не сидит без дела. Они все не сидят». Блуд вспомнил порядок на дворе, сытную трапезу и общее довольствие, и вдруг поинтересовался. «Им кто помогает? Деньги откуда?» «А никто не помогает. Есть там один Ефим Косой, и все. А деньги зарабатывают. Рукоделием, да вон урожай растят. Что можно, делают сами. Покупают мало, только свечи». Княжич говорил, как взрослый человек. Хотя он и есть взрослый. В таком возрасте многие уж женятся. Но у княжича его беда с ногой заставила все делать позднее. Раньше братьев только читать научился. Остальные и вовсе не умеют. Изяслав всего на год старше. А слышно, вовсю княжит в Изяславле. Женился, скоро детки пойдут. Как-то сложится судьба этого княжича. Ярослав, любимый сын у матери. По всему видно, он ближе Рогнеде. Разумен, даже чуть хитер. Так же, как сама княгиня, толков и деятелен. Из него получился бы хороший князь, если бы... И в этой беде, хромоте, Рогнеда винит себя. Она таким сына родила. Сама бывшая княгиня в тот вечер долго благодарила Господа за то, что надоумил Владимира поставить к Ярославу именно Блуда. А ведь как сначала сопротивлялась сама? Рогнеда почти облегченно вздохнула. С таким наставником, как Блуд, Ярослав не пропадет. На сердце полегчало от того, что увидела. Кормилец по-прежнему любит ее мальчика. Готов жизнь за него отдать. Поможет, чем сможет. На княжьем дворе настоящий переполох. Девки зачем-то гонялись за голубями. Немного понаблюдав, Мальфрид удовлетворенно улыбнулась и поспешила к своему воску. Пора уносить ноги, не то вернется князь, будет не слишком доволен. Бывшая княгиня при любой возможности навещала нынешнюю. Точно и не держала никакой обиды на Анну за потерю мужа и своего положения. Вот и теперь, воспользовавшись тем, что ее боярин собрался в Киев, заторопилась вместе с ним. Мальфрид с первого дня взяла нового мужа в руки, терпел, потакал и делал все, что не потребует. Сейчас велела подождать в воске, пока сама поболтает с княгиней. Неуклюжий, толстый боярин второй посопел, но возразить не посмел. Тем паче, что князя нет дома, а княгиня Анна его не слишком жаловала. Так и сидел в воске, обливаясь потом от желания вылезти, размять ноги и еще от голода. Сама, небось, у княгини, что вкусное ест, а его тут оставила. Сколько еще ждать? Мальфрид сидит у Анны подолгу. На сей раз справилась удивительно быстро. Глядя на свою дрожащую супругу, идущую широким шагом к воску, Матей второй даже вздохнул. Эх, милая, где ж ты была лет этак 20 назад, когда он мог и на коня сесть, и девкам жару задать? Теперь он тост до необъятности, неповоротлив и бессилен по ночам. А Мальфрид еще молода и горяча. Потому молчит боярин, видя, как из ее ложницы тенью ускользает очередной рослый красавец. Боярня подошла к воску, поморщилась, убедившись, что за время ее отсутствия муж ни капли не похудел и по-прежнему занимает большую часть сиденья, оставляя ей слишком мало места, но подобрала подол и полезла, пристраиваясь рядом. Другого места все равно нет. Старой с удовольствием приобнял свою дрожащую супругу, делая вид, что попросту вжимается в стенку воска, освобождая для нее побольше пространства. Та не поверила, толкнула. «Ну-ка, двинься еще!» Но двигаться их прям было некуда. Мальфрид вздохнула. «Надо все же потребовать сделать вазок пошире, если хочет с ней ездить, а то так и ребра поломать недолго». Под предлогом излишнего веса старого она уже давно не допускала мужа к себе на ложе. Первые ночи попробовала, потом долго охала, держась за ребра. Здоровенное пузо боярина припечатывало ее так, что глаза лезли на лоб. Но старой не настаивал, для него уже давно главным стали мед и хороший кусок мяса. Легко найдя ему замену, Мальфред перестала жаловаться на судьбу и теперь жила в свое удовольствие. А доставлять себе удовольствие она умела не только по ночам и на ложе. Вот сейчас, мелочь, но приятная. Боярыня хихикнула от мысли о том, что последует за ее появлением на княжьем дворе. Старой, почувствуя, что радость Мальфред неспроста, насторожился. Ох, подведет его жена под неприятности. Чему радуешься-то? Та оглянулась, дернула плечиком. Да так, солнышко светит, птички поют. Муж подозрительно вгляделся в довольное лицо боярни. Птички вчера пели. Вчера не так, уже откровенно посмеивалась Мальфред. Ясно, вздохнул супруг. Натворила что-то. И довольно, как бы потом полной ложкой расхлебывать ее радость не пришлось. Княгиню видела? Да. О чем говорили? Да ни о чем, Мальфред пожала плечами. Ты умный, но и я не дура. Так я тебе и сказала. Забота у нее. Все лицо пятнышками весенними покрылось. Конопатая твоя княгиня. А ты и рада, фыркнул боярин. Если этому радуется дуреха жена, то ладно, пусть себе. А Мальфред постаралась отвернуться, чтобы муж не заметил ехидную ухмылку, которую она едва сдерживала. Пакость явно удалась. Вот только не посмотреть, что же теперь будет с княгиней. Князь вернулся через 2 дня, довольный увиденным. Все же много построено. Растут новые грады по границе со степью. Надежный заслон будет. Он спешил поделиться этим с Анной. Не раз говорил жене о своей задумке. Не раз почти хвастал крепостями, которые строит. Но Анна то и дело тяжела, потому недужно. Ей все нельзя, даже поехать посмотреть не может. Когда в этот раз стоял, глядя на новые стены Белгорода, вспомнилось, как Рогнеда, будучи тяжелой 2 сыновьями, даже от киевляне отбывалась, не давая себя украсть. Анна слабее, ту, как хрупкую вещь, и трогать не смей, если она в тяжести. Берегут, холят, а дети все одно умрут, едва родившись. Правда, есть и выжившие, уже 2 сыновей и дочь. Кто-то теперь будет. Владимир спешил, хотелось погладить округлившийся живот жены, послушать, шевелится ли дитё. Анна, как обычно, сидела, обложенная подушками. Князь только успел подумать, что зря она все время сидит. Надо бы ходить побольше, но сказать ничего не успел, замерев от изумления. Лицо, обернувшееся к нему княгини, было краснее вареного рака. «Что?» – ахнул Владимир. «Что случилось?» Губы Анны дрожали. Она готова разреветься, но сдерживалась изо всех сил. Оказалось, что княгиня, лицо которой каждую весну становилось конопатым, и ничто с этим не могло справиться, пожаловалась на свою беду заехавшей к ней Мальфред. Боярыня быстро подсказала, мол, была конопатой в юности и сама, да избавлялась легко. Есть такое снадобье, лицо от него белое и нежное. Состав снадобья Мальфред нашептала бедолаге на ушко. Еще поболтали и уехала. Не успела насесть свой вазок, как челядь уже собирала для княгини голубиный помет. «Что?» – изумился Владимир. «Да!» – все же залилась слезами Анна. Остальное досказал князю лекарь, приехавший когда-то с ней из Царьграда. Снадобье составили, не спросив его, сразу намазали княгиню. Уж очень то и хотелось к мужнину возвращению избавиться от многочисленных конопушек, делавших обличье совсем некрасивым. И что в том снадобье? Медовый взвар, мята, ромашка и голубиный помет. Видя, что князь брезгливо скривился, лекарь развел руками. Это ничего, мы и яд иногда используем, но помета было слишком много, 1 фунт. Сколько? Ужаснулся Владимир. Представить, что на лицо княгини вымазали 1 фунт голубиного помета, он просто не мог. «Да», — снова сокрушился лекарь, — «слишком много. Это вызвало покраснение лица, которое будет трудно убрать. Теперь княгине нельзя на солнце очень долго». «Плевать на солнце, пусть в тереме сидит. Все одно с такой рожей на людь не покажешься. Кто снадобье научил?» Анна, слышавшая слова князя, заревела в голос. «Мальфред! Сыскать и притащить сюда!» Справились быстро. Второй еще жил у своего родственника, неподалеку от княжьего двора. Боярин, услышав, что его жену требуют князю, посмотрел на красавицу долгим взглядом. «Что ты натворила, когда была у княгини?» «Ничего». Скромность Мальфред была явно напускной. «Лучше скажи сразу, чтоб знал, откуда беды ждать». Второй схватил жену за запястье. Та выдернула руку, преувеличенно возмущаясь. «Ничего я не натворила. Дала княгине совет, как от конопушек избавиться». «И?» – насторожился боярин. Мальфред деланно пожевал плечами. «Откуда мне знать, что она напутала?» Боярин, хотя и толстый ленив, но не глуп. Сразу сообразил, откуда ветер дует. Усмехнулся. Сама беду на себя накликала, сама и выпутывайся. Но уже сажая вазок, все же поинтересовался. А чего насоветовала-то? Губы Мальфред дрогнули в усмешке, помимо ее воли. Голубиным пометом мазать. Чем? Сгорит ведь! Его в снадобье чуть надо было. Может, много добавила? Глядя в хитроблестящие глаза супруги, старой покачал головой. Ты там-то не радуйся, не то все поймут. Не бойся, не дура, огрызнулась боярыня. Похожий разговор состоялся в княжьем тереме. Мальфред повторила состав снадобья, честно-честно глядя в глаза князю. Мол, медовый звар, мята, ромашка и голубиный помет. «Ты этим мазалась?» Бывшая княгиня скромно опустила глаза. «Да, князь, в девичестве еще, чтобы лицо было белее белого». «Целым фунтом помета?» – ахнул Владимир. Глаза боярини полезли на лап. «Каким фунтом? Всего-то золотник нужно!» Князь рухнул на лавку, зайдясь от хохота. Лекарь из дальнего угла смотрел на него с недоумением. Вытирая слезы, Владимир махнул рукой византийцу. «Поди сюда! Сколько княгиня помета взяла?» «Фунт!» – осторожно протянул тот. «А надо было!» – повернулся к Мальфред князь. Та, с трудом сдерживая довольную улыбку, скромно протянула. «Золотник только!» «Ах!» – сплеснул руками лекарь. «Это же почти в 10 раз разница!» С лица князя еще не сошла улыбка, но он все же поинтересовался. «Ты кому состав говорила?» «Как кому?» «Ну, кому из боярыни рассказала, сколько чего надо?» «Да никому», – пожала плечами Мальфред. «Самой княгине на ушко и сказала, чтоб другие не слышали». И снова терем потряс хохот князя. Он решил, что Анна сама увеличила количество помета, чтобы отбелить лицо скорее. Мальфред уехал обратно, все так же довольно улыбаясь. А Владимир долго еще не мог поцеловать свою жену не столько потому, что лицо было красно и сильно болело, но и потому, что, оказавшись рядом, живо представлял фунт голубиного помета на ее щеках. Боярин второй постарался скорее увести свою супругу подальше, чтобы еще чего не насоветовала. Дождь то монотонно колотил по крыше, то хлестал по вековым бревнам верхнего яруса терема, навевая тоску. Иногда налетал порывами ветер, бросал в ледяные окна целые горсти воды, потом снова начинался надоедливый стук капель. К княжьей ложнице кто-то торопился. Был уже довольно поздний вечер, такие шаги могли означать только одно – спешные вести. Владимир поднял голову, ожидая появления на пороге кого-то из гридей. Так и есть, в распахнутой двери появился гридь, дежуривший внизу. «Княже, к тебе вестник из Турова. Пускать ли?» «Говорит, срочно!» – князь кивнул. «Веди сюда!» Гридь замялся. «Да он мокрый весь, с дороги!» – добавил, точно извиняясь за непогоду. «Льет весь день!» «Веди!» – почти гаркнул Владимир. Срочные вести из Турова могли означать что угодно. Посланник действительно был мокрым. Вода стекала с его одежды ручьями, сапоги в грязи. Хотя и постарался, что можно оставить в гриднице, остановился у порога, но все же наследил, к полному неудовольствию череди. Но уж о чем меньше всего сейчас болела голова у князя, так это о мнении холопов. «Говори!» Посланник произнес одним выдохом. «Князь Туры помер». Владимир выпрямился, глаза прищурились. «Так, а Изяслав?» «Князь у себя в городе. Меня прислали сообщить. Что делать велишь?» «Пока иди отдыхай, завтра решу», — махнул рукой Владимир. Далеко за полночь, но в княжьей ложнице горит свеча. Владимиру не до сна. Новость, пришедшая из Турова, не дает покоя. Прав тот, кто прислал гонца. Решать надо срочно. Только что решать? Недалеко от Турова Изяславль, но княжич там слишком молод, чтобы взять под себя и Дреговичей. Оставлять Туров без правителя тоже нельзя. Стоит об этом узнать гнезненскому князю Болеславу, сыну Мешка, или Етвягам? Прощай, туровские земли. А там и полоцкие тоже. Кого отправить посадником? Был бы рядом Добрыня, поехал бы он. Много земель взял под себя князь Владимир. Теперь удержать надо. Но посадник есть посадник. Даже в Новгород князь вынужден был отправить Вышеслава, потому как почуял, что Добрыня, взяв город под себя, сделает князем новгородским своего сына Коснетина. Если кого также посадить в Турове, то этих земель можно лишиться и без Етвягов. И тут князя точно озарило. Надо не посадников сажать, а уделы сыновьям выделять, тем, которые взрослее. Святополк, Ярослав и Всеволод давно на коня сели, давно с дружиной ходят, пусть под его крылом, но все же. Кого куда сажать? Сыновья почти одного возраста. Дашь стол одному, надо и другому. Изяслав давно удел имеет по неволе. Святополк и Ярослав всего лишь на год брата младше, Всеволод еще на год. Отправить в Туров Ярослава, а Всеволода в соседние червенские земли? Тогда как быть со Святополком? Владимир крепко задумался. Рогнедичи, оказавшись близко друг с дружкой, могут и воле отца не подчиниться. Всеволод рядом с ним тих и спокоен, а окажется далече, у братьев Изяслава и Ярослава под боком. Кто знает, как себя поведет? Нет, Рогнедичи тоже не годится всех в одно место собирать. И Изяславу хватит в глухом углу сидеть. Пора Полоцк под себя брать. Там о княжьей руке завывать стали. К утру пришло решение. Первые лучи солнца, прорвавшиеся сквозь тучи, осветили ложницу, точно подбадривая князя. Солнце не видно несколько дней, а теперь вдруг выглянуло, веселя все вокруг. Владимир велел звать к себе сыновей. Грить подивился раннему распоряжению, но вспомнил о ночном гонце и со вздохом поплелся выполнять приказ. Княжичи тоже немало удивлены, но собрались быстро, понимая, что отец зря звать не стал бы. Владимир позвал всех троих к себе в ложницу, а не в трапезную, где обычно вел беседы. Он явно взволнован, лицо уставшее, под глазами мешки. Не спал или не дужен? Пришло время, сыновья, на себя землю русскую брать. Князь начал сразу без обиняков. Княжичи замерли от таких слов. Что значит землю брать? Из Турова пришло нежданное известие. Умер князь Туры, город без правителя остался. Владимир подождал, пока в головах сыновей уложится это сообщение. Было видно, что Святополк и Ярослав успели сообразить быстро, а вот Всеволод крутил головой, оглядываясь на братьев, еще не понял, что это значит. Князь продолжил уже скорее для двух старших, чем для него. «В Туров поедешь ты, Святополк. Князем поедешь, не посадником. Под себя Дреговичи возьмешь. Рядом на Волыни сядет Всеволод. Он моложе, но и волыняне спокойней. А ты, Ярослав, отправишься в ростовские земли». Мгновенная остановка была нужна, чтобы сын отвлекся от первого сообщения. Замерли все трое, каждый думал о своем. Святополк и рад, и обеспокоен. Туров сильный град, князь твердо держал свои земли и не так далеко от Киева, но рядом гнездно. Как быть, без конца не пришлось держать? Как бы рать без конца не пришлось держать? Болеслав с Туры не связывался, как со Святополком станет себя вести. Всеволод понял только одно. Он теперь князь в червенских землях. Больше других нахмурился Ярослав, и недаром. Ростовская земля далеко, очень далеко. Раньше под Новгородом стояла, но после того, как Добрыня Новгород крестил, Ростову волю дали. Там княжий посадник, да только слышно, что пьянствует и ничего не делает. Но Ростов дань шлет без обмана. Зачем Владимиру там князь понадобился? Не иначе, чтобы только убрать самого Ярослава с глаз подальше. Сердце княжича захлестнула обида. Мать в монастыре, Изяслав далече, Всеволода в один конец отправляет, его в другой. Скоро предслава заневестится, тоже отдадут куда-нибудь. Вот и разбросаны все рогнедичи, точно горох по амбару. Но вслух спросил другое. «Отпустишь ли блуда со мной?» Владимир кивнул. «Ежели сам поедет?» Ярослав подумал, что обязательно поедет, только бы с глаз долой от княгини Анны, которую страшно не любит и которая отвечает ему тем же. Больше обсуждать нечего, но князь велел Святополку задержаться. Ярослав уходил, оглядываясь на брата. Что еще отец может сказать, кроме того, что отправляет от себя? Оказалось, может. Владимир кивнул сыну, чтобы вернулся на лавку. Сам прошелся по ложнице, видно, не зная, как начать следующую часть разговора. Не зря он не спал до самого утра, многое передумал. Святополк. Князь никогда не называл его сыном, только по имени. Я понимаю, что Туров далеко и в беспокойных землях. Почти рядом гнезно, да и ятвяги неспокойны. Чтоб ляхов замерить, надо бы на вот что сделать. Сосватаем тебе дочь Болеслава Марысю. Говорят, девка красивая, да не глупая, достойная княгиня будет. И тебе уж жениться пора. Святополк хотел возразить по поводу жениться, рано еще, но подумал, что так даже будет лучше, и промолчал. Князь вгляделся в лицо пасынка. Что он там себе решил? Ну, что ответишь? Будь твоя воля, князь, я готов. «Вот и хорошо, вот и ладно», — почти обрадовался Владимир, хотя прекрасно понимал, что другого ответа и быть не должно. «Как может возразить Святополк? Да и зачем? Князь придумал очень верный выход для всех. Туровские земли под Святополка неплохи, а женитьба на Гнезненской княжне тоже заманчива. Сегодня же шлем сватов к Болеславу, чтоб кто не опередил», — усмехнулся князь. Ярослав не ушел из терема, ждал брата. «Ну что?» Тут только плечом повел. «Женит меня на Гнезненской княжне, чтобы с Болеславом замириться!» Княжич кивнул. «И то дело. И тебе сидеть спокойней будет. Да говорят, Марыся хороша собой. Святопол глянул на рассудительного брата. Вот у кого поучиться выдержке. Самого в дальние земли отсылают. Вернется ли? А он и бровью не повел, точно заранее все знал. Святополк ошибался. Ярослав очень переживал из-за решения отца. Внутри все горело от обиды. Да только к чему ее другим показывать? Оставалось спросить Блуда, поедет ли с ним воеводой. Верный Блуд согласился. Ростов, конечно, не Киев и даже не Новгород, но и там люди живут. А если живут, значит, ими должен кто-то править. Уж лучше князем в Ростов, чем посадником куда-нибудь в тот же Псков. Ярослав не задал один важный вопрос. Когда ехать? Его задал Блуд. Оказалось, скоро. Во всяком случае, Святополку, а значит и остальным. Ярослав заторопился к матери. Теперь они будут далеко, очень далеко. В монастыре тихо. Все заняты своими делами. Кто по хозяйству, а кто рукоделием занимается. Вышивка монахин приносит немалый доход. Рогнеда вышивает. Ее работы одни из лучших. Потому Ярослав даже не сомневался, где найти мать. Но ошибся. Бывшая княгиня сгребала навоз. Подняв голову от лопаты, которой ловко орудовала, она радостно улыбнулась сыну. «Ярослав!» Радость в глазах матери была неподдельной. Хотя и виделись не так редко, все равно ждала его прихода. Внимательно оглядела. Для матери и взрослый сын все равно ребенок. Убедилась, что опрятен, что здоров. И только после этого принялась расспрашивать про дела. Сын вздохнул. «Печальная весть. Умер князь Туры». Рогнеда осенила себя крестом. «Упокой, Господи, его душу!» Ярослав тоже перекрестился, но напомнил, что Тур не был крещен. «Ничего, Бог един, потому за всех молиться надо». Сын видел, что Рогнеда сразу задумалась о том, как там Изяслав. Поспешил успокоить. Изяслава отец ставит над Полоцком, а в Туров сажает Святополка. Мать вскинулась, глаза заблестели. Изяслав становится полоцким князем? Случилось то, о чем она мечтала? И почти сразу в глаза вернулось беспокойство. Старший с уделом, а сам Ярослав как? Тот улыбнулся, словно материнские мысли читал на ее лице. «Всеволод поедет в Червенские земли. Новый град там будет. Владимир на Волыни». «А ты?» Рогнеда внимательно смотрелась в лицо сына. «Раз о себе не говорит, значит, что-то не так». «Я в Ростов с князем, с Блудом». «Куда?» — ахнула мать. «Ростов так далеко. Это не Туров и не Полоцк, там Медвежий угол». Это не просто выделение своих земель, это ссылка и более жестокая, чем для нее с Изяславом. Ярослав накрыл ее руку своей ладонью. «Я уже вырос, мама. Не бойся за меня. Возьму под себя далекие земли, наведу порядок, все устрою как надо. Блуд поможет». Рогнеда сокрушенно зашептала. «Я ведь сама просила князя дать удел подальше от Киева, как подрастешь». Сын согласился. «И то верно. Чем дальше от этой... мачехи, тем спокойней». Ярослав обещал еще не раз зайти до отъезда. Так и случилось. Они много говорили. Рогнеда рассказывала о князе Рогволоде, о том, как обустраивала Изяславль, надеясь, что сыну пригодится ее опыт в дальних землях. Повторяла и повторяла о своей любви к нему. Точно чуяла, что после отъезда уже никогда не увидятся. Всеволод зашел лишь раз, но долго не просидел, отговорился делами. Он так и остался ничьим сыном. Ни в отца, ни в мать, сам по себе. И все же они свиделись позже. Гнездно городок маленький, но это столица польских королей. Десяток узеньких мощеных булыжником улиц, небольшая торговая площадь, костел, а еще мрачный, сложенный из камня замок. Замок перекинут через ров с водой, подъемный мост. Сторожа бдительно, всегда на чеку. Мост держит в полуопущенном состоянии. Так надежней, если покажется враг, то недолго и поднять. Если же подъедут свои, то живо опустят. Вдали на дороге показались всадники. Стража напряглась, выглядывая. Что за люди? Не пора ли бить тревогу? Но кавалька доехала нарядная, выглядит так, точно свататься. Знать бы стража, что так и есть. К поднятому мосту первым приблизился всадник на гнедой кобыле. Чуть пришпорил ее. Лошадь, заржав, поднялась на задние ноги, но тут же встала снова. «Эй!» В маленькое оконце бойницу в воротной башне выглянуло встревоженное лицо стражника. «Чего надо?» «Князь Гнёзно-Болеслав нужен!» — охранник фыркнул. «У нас не князь, а король!» — всадник захохотал. «А по нам хоть император! Зови Болеслава! Мы вашу княжну Марысю сватать приехали!» Из-за стены донеслось. «Не княжну, а королевну! И Марыся она для своих, а для вас королевна Марина!» Но мост опустился. Въехавших на него всадников все так же придирчиво оглядели два стражника с длинными пиками в руках. Русич усмехнулся. Если бы хотели их посечь, то какие пики помогут? Побили бы стрелами на подходе. Подумал, но слух ничего говорить не стал. Все же в чужие владения приехали, надо уважать. Гнюзницкий правитель вышел к Русичам не сразу. Выждал положенное время, чтобы не показалось, что спешит отдать дочь. Русичи успели не только освоиться в большом рыцарском зале, поглазеть на развешанное по стенам оружие, но и даже чуть подмерзнуть. Видно, не слишком хорошо топят замки. Хозяин, что ли, скуповат? Конечно, гнюзницкий правитель знал о посольстве давным-давно, как только въехали на его земли. Нашлись доглядчики, которые сообщили, что русичи и не скрывались, напротив, старались выразить свое уважение. Болеслав высок ростом, немал телом, с годами обрюзг, на коне и то садиться тяжело. Подбородок гладко выбрит, точно на дворе не вечер, а утро. Пышные поседевшие усы старательно разложены по сторонам рта. Глаза смотрят почти не мигая, взгляд тяжелый, требовательный. Разглядывал русское посольство долго, хотел заставить русичей заерзать в ожидании ответных слов. Не дождался. Русичи смотрели так же, прямо и не мигая. Бажену еще в Киеве сказали об особенности Болеслава глядеть неотрывно. Сам Бажен был готов и остальных приучил. Гнёзницкий правитель, не дождавшись, чтобы русичи глаза опустили, хмыкнул, рукой повел, чтобы садились за большие столы. Но Бажен и к этому был готов, не пошевелился. Остальные тоже ждали, глядя на своего старшего. «Мы к тебе, король Болеслав, от киевского князя Владимира с наказом». Болеслав хмыкнул. Понравилось, что не поторопились за столы садиться, пить есть. Но все же заявил. «Про дело после поговорим. Сначала с дороги меда до пива нашего отведайте». Бажен снова возразил. «На Руси за столы в грязном платье не садятся. То неуважение к хозяевам. Нам бы отряхнуть пыль дорожную». Болеслав кивнул, велел слугам проводить в покое. Бажена князь отправил не только сватать, но и между делом посмотреть, чем гнездно живет, чего надо опасаться. Посланник смотрел. Он даже рад тому, что лях тянул время ради ублажения своей гордыни, использовал эти дни с толком. Вел беседы со шляхтичами, осматривал костел и рынок, ездил на охоту и просто погулять вокруг замка. Немного позже он все же обсуждал с Баженом условия женитьбы князя Святополка Туровского на королевне ляхов Марине. Гнёзненский правитель всегда мечтал отдать дочь за сильного и богатого короля. Святополк под такое определение не очень подходил. Туровские земли не самые богатые на Руси, а молодой князь не самый сильный среди Владимировичей. Почему же Болеслав согласился на брак дочери со Святополком? Бажен уже понял, почему Болеслав согласен жить миром с Русью. Просто пока еще не очень силен. А вот почему гнёзненский правитель так легко, хотя и с потугами изобразить раздумья, согласился на брак Марины со Святополком, сообразил вдруг. В один из вечеров, когда уже собирались домой, большое количество выпитого вина развязало языки не только шляхтичам и русским послам, но и самому Болеславу. Тот проговорился. Случайно, но Бажен то, что надо, услышал. Лях делал ставку на Святополка, потому что тот прежде Владимира имел право на киевский престол, как сын старшего из братьев Святославичей Ярополка. Даже очень нетрезвый Болеслав заметил интерес во взгляде Бажена к этим словам, но промолчал. Знать бы русичу, чем это обернется. С особым интересом смотрели русичи на вышедшую к ним королевну Марысю. Польский король повернул голову в сторону дочери, с удовольствием чуть улыбнулся. «Панове, моя дочь Марина». Марина и впрямь хороша. Ляхи не обманули в своей хвальбе. Не в отца, видно, удалась, в мать, германскую королевну. Роста чуть выше среднего, она отличалась стройностью и крепостью фигуры одновременно. Светлые волосы заплетены в косу и уложены вокруг головы большим венком. Брови хотя и не черны, но в разлет, глаза с зеленоватым отливом. А еще румянец во всю щеку. Бажен даже украдкой подумал, что не по княжичу невеста. Наконец, гнёзненский правитель объявил о своем согласии на брак любимой дочери Марыси с туровским князем Святополком. Пообещал отправить в Киев вслед за русским посольством и свое, чтобы договориться о свадьбе, а потом уж привести невесту. Саму Марысю согласия никто не спрашивал, а девичье сердце лежало к молодому шляхтичу Казежу. Девушка успела тайно расспросить одного из русичей о князе Турова. Ничего хорошего не услышала. Святополку родился не в красавицу мать, а в невзрачного отца, князя Ярополка. Ее отец Болеслав уже поговорил с дочерью, объяснил, что если станет себя умно вести и умно мужа наставлять, то будет править не только Туровом, но и Киевом, то есть всей Русью. Князь Святополк нынешним правителем Руси Владимиром обижен. Ему по праву Русь держать, значит, надо этого добиться. В голосе отца временами слышалась неуверенность, но когда дочь спросила, чего тут боится, Болеслав не сразу ответил, но подумал и решил, что когда еще придется поговорить с Марысей, и все же пояснил. Святополк слаб духом, мягкотел, хотя князя Владимира и своих братьев не любит. Королевна все поняла и без остальных слов положила ручку на руку отца. «Не бойся, отец, при нем буду я». Болеслав благодарно посмотрел на свою разумную дочь. «Из нее выйдет хорошая королева русов». После этого, узнав, что светелк Марыси поздним вечером вдруг стал захаживать шляхтич Казиш, ничего не сказал. Но стоило дочери все же отправиться в Туров, как шляхтич тоже отправился к праотцам. Королевна об этом не узнала, но ей было бы все равно. Марыся свое получила, не хотела доставаться сразу нелюбимому святополку, потому приласкала от души понравившегося шляхтича, а верная служанка научила и как остеречься, и как мужа обмануть. Но это было после, а сначала Болеслав провожал русское посольство, собирал в дальнюю дорогу заботливо, сам осматривал, хорошо ли подкованы кони, крепки ли подпруги, каковы дорожные припасы, и наставлял, наставлял. Особо про то, какой дорогой лучше ехать, все твердил, что сами русичи выбрали не лучшую. Мол, на развилке надо бы свернуть влево, там быстрее и удобнее. Бажен ничего не возразил на такой совет. Напротив, согласно кивал, даже чертил на бересте, как ехать. Обещал все передать князю Владимиру, сказать, чтоб ждал посольства от Болеслава, а позже и Марысю. Сама королевна, услышав совет отца, едва сдержалась. Даже рот рукой прикрыла, чтоб не сказать, что та дорога ведет в никуда, в болото. По ней давно никто не ездит. Сдержалась, но отца позже спросила. Тот, хмыкнув, ответил, что так надо. «Ты не собираешься меня туровскому князю отдавать? Это только обман?» Болеслав отрицательно покачал головой. «Нет, дочь, все не так. За князя ты пойдешь. Да только мы свое посольство пришлем». «Почему?» – поразилась Марыся. «Этот русич услышал то, что не надо бы слышать. Им не жить, а наше посольство позже поедет. Сделаем вид, что не ведаем, куда киевская подевалась». Рогнедичи отправились к матери прощаться. Рогнеда поразилась решению князя, но как она могла возразить? Понимала только одно – сыновья будут далеко, и когда еще свидятся, одному Богу известно. Всеволод пришел только из Ярослава, все торопился, потому мать и отпустила его быстро. Старший брат задержался дольше. «Ярослав, ты станешь сильным князем, ты справишься с Ростовом. Предславу попроси заходить ко мне чаще. Мне самой на княжий двор дороги нет. Как ей там живется с мачехой? Сама ничего не говорит, но я же по глазам вижу, что не слишком княгиня с ней ласкова». Сын дернул плечом, а мачехе и слышать не мог. «А с кем она ласкова? Только с отцом, да и то, когда добиться своего хочет. Ромейская кровь, она и есть ромейская. Ее придумка нас всех подальше друг от друга и от Киева разослать. Кто при отце останется? Дочерей замуж выдадут, будут только Бориска с Глебом. Те и слова против никого не скажут, да ее сыновья». Чувствовала, что княжич не просто раздражен, он обижен до глубины души. Рогнеда подумала, что зря князь так с ее сыновьями и со святополком. Но что она могла сделать? И вдруг попросила, чтобы святополк тоже пришел, если не против. Ярослав подивился, но просьбу брата передал. Святополк только кивнул в ответ и тотчас отправился в монастырь, ведь на завтра надо уезжать. Он с любопытством оглядывал монастырский двор, неказистый терем, в котором жили монахини, потом скромную келью мачехи. Но главное, что увидел, глаза Рогнеды, заботливые и ласковые. Бывшая княгиня смотрела на него материнским взглядом, да и говорила так же. Святополк решил, что позвала, чтобы передать что-то сыну Изиславу, который недалеко от Турова, но ошибся. Рогнеда помнила эту детскую обиду и досаду княжича, что братьев ласкают, а его нет. Она смотрела на княжича с материнской любовью. И ей, как и всякой матери, было все равно, что тот не слишком хорош собой. Святополк удался в отца, Ярополка. Немного жесткое, несмотря на молодость, лицо. Холодные глаза смотрят из-под почти сросшихся на переносице бровей настороженно. Тонкий, с нервными подвижными ноздрями нос. От уголков тонких бескровных губ к подбородку две складки. Лицо не юноши, но взрослого человека, хорошо знающего, что его недолюбливают. «Святополк, ты уже самостоятельный князь. Скоро женишься. Невеста красавица, я слышала. Твоя мать Наталья далеко. Позволь мне благословить тебя и на княжение, и на женитьбу». Горло княжича перехватило так, что впору воздух ртом хватать. Князь Владимир всегда держался с ним. Точно урок какой давал. Матери мальчик был не очень нужен с малых лет. Только эта женщина не раз пыталась приласкать его, но обиженный княжич не давал. А вот теперь почувствовал, что в том была его главная ошибка. Стоило просто прижаться к плечу княгини, и он тоже мог бы считать себя ее сыном. Но теперь поздно. Завтра княжич уезжает в дальние земли. А когда вернется, и вернется ли вообще, бог весть. И все же он преклонил перед мачехой колено. Рука Рогнеда легла на его волосы, погладила, губы прижали к макушке. «Будь счастлив, сынок!» «Еще не совсем взрослый, хотя уже и сосватанный». Княжич в ответ прижался к ее руке, спрятал лицо. Рогнеда почувствовала влагу на коже, но ничего больше говорить не стала. Просто гладила и гладила упрямый вихор на затылке, никак не желавший прилегать к остальным. И думала о том, что не смогла вовремя приласкать княжича, чтобы и он не чувствовал себя одиноким среди многих людей. Сердце зашлось мыслью об Изяславе. Старший сын тоже один и далеко. Всегда рвавшаяся на части между сыновьями, живущими врозь, Рогнеда молилась и не знала, как отмолить свою вину перед ними. Когда Святополк наконец поднял голову, слезы на его глазах уже не были заметны. «Княгиня, я буду заботиться о твоем сыне Изяславе», — сказал так. «Точно это он старший, а не изяславский князь». Рогнеда улыбнулась. «Да ведь и он теперь будет не рядом». «Как?» — почти ахнул Святополк. Он уже думал о том, как станет дружить со старшим братом. «Не знал? Его князь в Полоцк сажает». Полоцк не близко от Турова, хотя и ближе, чем Киев. Глаза Святополка недобро блеснули. Рогнеда поспешила успокоить княжича. Ты о том не думай. Земля русская велика. Во всех городах должны князья сидеть. Князь Владимир верно решил. Она чуть улыбнулась. А про хороших людей в Турове я тебе расскажу. После они еще долго сидели рядом. И Святополк слушал о том, каково живется в Турове, кому стоит доверять, а с кем надо быть осторожней. Чем лучше заняться по хозяйству, на что обратить внимание. «Ты грамоту разумеешь ли?» «Нет», — смутился пасынок. «Учи, от нее толку много. Я тебе стану писать. И Ярослав тоже». Когда Святополк вернулся из монастыря, был уже поздний вечер. После разговора с Рогнедой не хотелось никого видеть, и княжич тихо прошел к себе в ложницу. Утром лошади уже стояли у крыльца, и все было готово к отъезду. Он все тянул, ожидая, если не княгиню Анну, то хотя бы Владимира. Князь вышел таки на крыльцо, но приветил его неласково. «Ты где вчера был? Пора же ехать!» «В монастыре». «Где?» – изумился Владимир. «У Рогнеды». «А ты-то чего там делал, а?» «Просила сыну привет передать?» – догадался князь. Глаза Святополка глянули с вызовом. «Нет, благословила на дорогу, княжине и женитьбу». Владимир почувствовал укор совести. У Рогнеды хватило ума и доброты приласкать всегда одинокого пасынка хоть так. А вот княгиня Анна даже не поинтересовалась, куда отец отправил сыновей. Еще он понял, что в тот миг навсегда потерял пасынка. Святополк никогда не будет его сыном. Глядя вслед конникам, сопровождавшим княжича, он тяжело вздохнул. Вот еще одна потеря. Подсказки Рогнеды очень пригодились Святополку, когда тот приехал в Туров. Королевна Марина вышла замуж за туровского князя Святополка. С ней в Туров приехал и наставник Рейнберн. Марыся стала княгиней туровской, а Рейнберн соглядатаем при князе. На свадебном пиру в далеком Турове рядом со Святополком не было никого из его родных. Даже Изяслав из Полоцка не приехал. Он слишком не любил ляхов и не слишком любил брата, чтобы пускаться в дальнюю дорогу. Святополк затаил обиду еще на одного брата, а уж на князя Владимира тем более. Ростовские земли не зря зовут медвежьим углом. Этого зверя здесь видимо-невидимо. Непроходимые леса кишат дичью, реки, озера, рыбы и птицы. Здесь всего вдоволь, кроме пустого места. Полян мало, даже лесных, дорог нет. Ездить можно только по замерзшим рекам зимой, либо плыть по ним же на ладьях. Ростов – давнишний погост, он много меньше соседнего Сарска, где правят мирянские волхвы. В Сарске почитают Велеса и не собираются менять веру, подобно киянам или новгородцам. Понимал ли князь Владимир, куда отправлял совсем еще молодого Ярослава? Или надеялся на многоопытного блуда? Но и сам молодой князь оказался не промах. Нелегкое, ох, нелегкое наступило время. Ростов – место не ближнее к Киеву, но не в том трудность. Свой посадник в городе, пусть и не очень силен, пусть и не из знатных, но ведь есть же. А главное, ростовчане хоть и помогали Добрыне крестить Новгород, но сами этого делать не собирались. На Новгород пошли, чтобы свою волю найти. Видно, обещал им путята, что перестанут Новгороду подчиняться, если помогут. Помогли, вроде как волю получили, а значит, и своего князя, из Киева присланного. Но если ростовский посадник подчинялся Киеву беспрекословно и мог уступить свое место Ярославу спокойно, то совсем другое дело Сарск, что рядом с Ростовом. Этот город много крупнее и богаче. Там тоже свой князь. И самое главное, в Сарске чтят Велеса и не собираются менять его на христианскую веру. Здесь не только блуду, но и самому князю Владимиру ничего сделать не удалось бы. Ростов слушает Сарск, как добрый сын своего отца. Ростовчане князя Ярослава в город пустили, даже вместе с епископом Феодором. Но стоило епископу начать попытка крестить горожан, выгнали того за городские стены в два счета. Князь тогда метался по терему, сжимая кулаки. «Сожгу, как Добрыня Новгород пожег!» У блуда хватило ума удержать. «Князь, остынь! Ростов не Новгород, а ты не Добрыня. Не успеешь труд запалить, чтобы огонь разжечь, как сам вон вылетишь за Феодором следом, если вообще жив останешься». Ярослав уставился на него потемневшими глазами. Желваки ходили на скулах, точно жевал что. Блуд уже не раз обращал внимание, что если князь в ярости, то глаза его становятся темными, почти черными. «И что, не сидеть тихо? Смотреть, как над епископом надругались?» Блуд сокрушенно покачал головой. «А что ты сделать можешь? Против всего города, да и не только его, с одной дружиной не сладишь. Здесь кого посечешь? Нас завтра же запрут в крепости, и будем сидеть, пока от голода не опухнем». «Трусишь? Ты всегда трусил. Добрыня против целого Новгорода пошел, не испугался». Блуд проглотил обидные слова о трусости, но возразил на упоминание Добрыни. «Добрыня не против всего Новгорода пошел. Ему больше помогло то, что сам Новгород поделился. А Ростов весь против епископа, да еще и Сарск недалече. Хочешь со всей Мерией воевать?» «Что же делать?» – вдруг почти беспомощно спросил князь. Он был все же еще слишком молод, чтобы решать такие тяжелые вопросы. Блуд вздохнул. «Послушай меня, князь, пусть Феодор сидит себе в Суздале. Пока сидит, а там видно будет. А горожанам предложим уговор. Мы крещения не требуем, но чтоб твою княжью власть признали безоговорочно». Ярослав посмотрел на кормильца во все глаза. «Почему в Суздале? Это же малое село!» Тот согласно кивнул. «Во! Пусть там и живет пока. С него станется. После в Ростов переедет». Видя, что князь еще не совсем понял, усмехнулся. «Да есть где ему там жить, не бойся!» «Ты об этом подумал?»